Христианское радио. Добро пожаловать! Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 16 октября 2015 года, пятница, 25-й день месяца Божественного начала, 7524-го лета, четверник. Это по одному из древних календарей. Древние артефакты, каменные диски. Таково название нашего живого эфира. И главный соведущий, кто об этом нам будет повествовать, уже известный всем, наш завсегдатый, очень интересный собеседник Вадим Чернобров. Здравия тебе, Вадим! Добрый вечер для тех, кто в одном с нами часовом поясе. Доброго времени суток для всех остальных землян. И доброго сола для вообще всех остальных. Как хорошо прозвучало. Ну что ж, а давай тогда сразу приступим, наверное, к объяснению той ситуации, которая вот представлена на фотографии. Мы видим огромный... Сколько там метров, я сейчас не помню, около 6, 4 или 6 метров, да, такой диск. Самый большой 4 метра. Ну, 4 метра, тоже внушительный размер, да. И стоит, ну, стоят люди, что это такое? Как это вот эти люди оказались около этого диска? Что это вообще такое за сооружение или построение? Что это вообще такое? Что за предмет? Ну, люди, это в том числе один из стоящих, это я. Фотографии этой меньше месяца. То есть это было совсем недавно. А второй фотографии перед этим меньше года, если речь идет о диске диаметром 1 метр. Значит, а предыдущий диск, первый, который в этой триаде стоит, китайский, был найден в этом десятилетии. К сожалению, первый диск пропал, поэтому его, о его судьбе мы, конечно, можем много фантазировать, но конкретики, к сожалению, я не знаю. Горжусь тем, что не пропали два последующих, потому что шанс был большой. В марте этого года было найдено 5 дисков в Кемеровской области. И, к слову сказать, среди наших радиослушателей, я знаю, в прямом эфире нас слушает Артур Пресняков, человек, которому мы обязаны тем, что он вовремя сообщил в Космопоиск об обнаружении этих дисков. Но, к сожалению, из 5 дисков 4 пропали. Есть мысли, куда они пропали, куда они исчезли. Но главное не это, главное то, что нам удалось договориться и с музеем, и с местным рудником, где были сделаны эти находки. А напомню, для тех, кто пропустил, нашли эти диски в Белово, Кемеровской области. И вот после месяца договоров и челночной дипломатии, в конце концов, первый диск был помещен в Кемеровский краеведческий музей. И сейчас все желающие, которые посчастливятся быть в славном городе Кемерово, смогут его увидеть в отделе природы. Он там на самом почетном месте, сразу за динозавром. К слову сказать, это уникальная находка, возможно, единственная в России. Находка целого костяка динозавров. И вот там лежит этот диск диаметром 1 метр. Напомню, это было в марте месяце. Тогда был большой шум, большой ажиотаж. И, конечно, мы вспоминали про китайские диски, рекордсмены диаметром 2 метра. И нам казалось, что эти размеры недостижимы. Но не прошло и полгода, как нам пришло новое сообщение от местного жителя. Теперь уже из Волгоградской области. И вот совсем недавно у нас была экспедиция. Я надеюсь, что после уже нашего разговора состоится еще одна экспедиция. Может быть, по мотивам и итогам сегодняшнего разговора. И мы месяц назад отправились в Волгоградскую область, где обнаружили сначала маленький диск. Нам сообщали про маленький диск диаметром примерно метр-полтора. Но это уже нам казалось большое счастье. Это уже было больше, чем кемеровский диск. Мы надеялись, что этот диск до нашего приезда не пропадет. Но когда мы приехали на место, речь идет об одном из оврагов Волгоградской области. Все знают про место Медведьская гряда. Точное местонахождение оврага, конечно, я сообщать пока не буду. Ну, когда мы приехали на место, мы увидели там несколько дисков. Некоторые торчали из земли, и нам удалось их раскопать. А некоторые уже осыпались, некоторые поломались. В общем, в конечном итоге мы нашли не только полутораметровый и двухметровый диск, но и вот диск-рекордсмен, за который я особенно счастлив. Диск диаметром 4 метра. Вот его-то вы и видите, и все имеют возможность видеть на своих экранах. Это диск, действительно диск-рекордсмен. И я надеюсь, к слову сказать, что он будет помещен. Есть такая книга, не книга рекордов Гиннесса, а книга рекордов России. Вот туда он наверняка войдет. Ну, по крайней мере, он абсолютно достоин. А то, что он самый большой в мире, это вопрос, конечно, уже книги рекордов Гиннесса. Я думаю, что это вопрос уже времени. Но я думаю, что сегодня мы будем говорить не о рекордах, хотя они того заслуживают, а о нечто другом. Я думаю, что наши радиослушатели уже догадываются, что главные вопросы не то, какого диаметра, а кто, зачем и когда эти диски сделал. Но об этом мы, наверное, и поговорим сегодня. Да, вот давай, наверное, начнем с того. Какие-то уже исследования, обследования вот этого крупного самого диска, который был найден, производились? И если производились, то какие результаты были показаны? Повторюсь еще раз, этот диск найден менее месяца назад. Безусловно, мы не были готовы к тому, чтобы там был, находился сам такой неприподъемный диск. Поэтому мы настроились на изучение дисков в лаборатории. То есть мы договорились с местными властями, конкретно с Жирновской администрацией Волгоградской области, что после того, как они нам помогут техникой, они свое слово сдержали, вместе с нами в эту экспедицию поехала целая вереница машин, там 6 или 7 автомобилей, плюс автомобильный кран 25-тонный и грузовик для перевозки этих самых дисков. Значит, подчеркиваю, наша задача была перевести этот диск в лабораторию, где его измерить, просветить, и все, что можно было сделать на тот момент, совершить и измерить. И после этого этот диск предполагалось поместить, подарить безвозмездно в Жирновский краеведческий музей. Далее события развивались по сценарию, который мы, в общем-то, не предполагали. Когда, я уже сказал, что мы вместо одного диска обнаружили там несколько. Естественно, глаза у нас разгорелись при виде диска рекордсмена, которого мы никак не ожидали. Сколько он весит, мы сейчас можем только предполагать, поскольку, к сожалению, безмена под названием автомобильный кран оказалось недостаточно, чтобы его поднять. Крановщик, которому было поручено поднимать этот диск, ну, справедливо, я здесь с ним совершенно согласен, справедливо попросил сначала потренироваться на чем-то маленьком и поднять диск поменьше, поскольку, ну, большой диск у него вызывал просто очень неприятные ассоциации. Ему предстояло установить кран на краю оврага и поднимать 25-тонным краном предмет, вес, масса которого неизвестна, она очень внушительная, я вас уверяю, весьма и весьма опасна. Ну, была вероятность, что либо кран просто завалится в этот овраг, либо под краном просто стенки осыпятся. И то, и другое, в общем, фатально. Поэтому мы подняли сначала, действительно потренировались, маленький диск метровый, благо он там был, так сказать, для разминки, нам показалось этого достаточно. Его удачно, достаточно взгромоздили в грузовик. А далее, как только попытались только приступить к поднятию большого диска, к сожалению, кран сломался, полетели шестеренки. И, в общем, на этом операция была закончена. И исследование этого диска, естественно, которое предполагалось сделать в лаборатории, к сожалению, нам сделать не удалось. Что мы сделали? Во-первых, Да, мы привезли маленький диск метровый, и опять же его, так же как и кемеровский, все желающие могут лицезреть. Я надеюсь, экспозиция уже открылась. Только я говорю уже не о Кемеровском краеведческом, а о Жирновском краеведческом музее. И там этот диск на первом этаже стоит. На второй его побоялись заносить, потому что рухнут, не знали, выдержат ли потолок и стены. Поэтому поместили на первом этаже, тоже в отделе природы. Ну, одним словом, будете там, заходите, и у вас будет возможность составить свое собственное мнение. Так что, я понимаю, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Значит, что касается вот этого малого диска, который доступен и в Кемерово, и в Жирновске, с ним пока что мы не сумели провести рентген, потому что нет такого под руками рентгеновского аппарата, куда можно было бы засунуть этот объект. Но нам удалось прорентгенить куски, отколовшиеся куски от других дисков. Я уже сказал, что некоторые диски раскололись из-за того, что в результате эрозии почвы их постепенно вымывало из стенок оврага, и они падали сверху на дно оврага, ну и некоторые там немножко побились. И вот, чтобы не разрушать целые диски, мы, естественно, имели возможность рентгенить куски этих дисков. Для чего? С вашего позволения, я чуть позже, когда буду говорить о версиях, как могли образоваться эти диски, объясню, что в принципе, на что можно рассчитывать, в принципе, когда рентгенишь подобные объекты. Мы их прорентгенили, и пока могу сказать, естественно, что выборка очень маленькая. То есть, чтобы быть уверенным, уверенно утверждать, что находится внутри, нужно прорентгенить весь диск. Или пока, если по кускам, то опять же все куски. Просто потому, что самое интересное может находиться там в одном или в двух местах, и есть большая вероятность этого пропустить. Это первое. Второе. Все приборы полевые, которые у нас были в наличии, которые в состоянии были в полевых условиях измерять, конечно, мы их задействовали. Начиная от измерения радиационного фона и заканчивая магнитными полями, электростатикой и другими параметрами. Это, конечно, не все параметры, которые в принципе можно измерить, но подчеркиваю еще раз, мы ведь настраивались на измерение в лабораторных условиях, поэтому в полевых условиях пришлось сделать то, что называется, что было доступно на тот момент. Тем не менее, чтобы эта тема не была у нас забыта, тема измерения этих кругов, этих дисков, еще раз напомню, она только начата. Эта программа по измерениям. Я надеюсь, в ноябре месяц мы к этому вернемся. По крайней мере, планируется новая экспедиция в этот район. Ну, обязательно, если не получится проехать сейчас, в ноябре, все-таки погодные условия не очень могут благоприятствовать, а дороги туда асфальтовой нет, и есть вероятность просто туда не проехать из-за грязи. Но в любом случае, не получится сейчас, мы в тех местах будем обязательно позже. Так что пусть радиослушатели, которые нас слушают, наматывают на ус, возможно, они предложат какой-то новый метод измерений, который нам пока не пришло на ум. Возможно, они там дадут на время или подарят какой-то прибор, которого сейчас пока у нас нет. Ну, или предложат какой-то метод исследований, который нам пока недоступен. И, опять же, я очень надеюсь, что найдется здесь добрый человек или организация, которая в состоянии будет помочь с техникой, которая в состоянии поднять вот этот диск весом порядка 25 тонн. Подчеркиваю, вес, массу его не знаю, но одно я знаю, нам нужен автокран с грузоподъемностью более чем 25 тонн. Это достаточно солидно, на всякий случай, для людей, далеких от строительной техники. Скажу, это достаточно солидный автокран, и, в общем, не в каждой организации он еще есть. Сами понимаете, я не говорю об аренде, я буду благодарен здесь за помощь в виде вот такой техники. Разумеется, если удастся эвакуировать этот самый большой диск, тогда уже я буду спокоен о том, что он не уйдет куда-то далеко. Мое дело подарить его в какой-либо краеведческий музей, Жирновский или Волгоградский, тут уж, что называется, зависит от возможностей. И вот только после того, как этот диск-рекордсмен будет в надежном месте, только после этого, естественно, я открыто буду говорить о том месте, где они лежат. Вадим, уточнение сразу. С краном понятно, а вот на чем передвигать? Ну, кран погрузит на что-то, а вот это что такое может быть, такую массу перевозить? Ну, что касается грузовиков, наверное, с ними попроще, потому что грузовиков с грузоподъемностью 20, 30, даже 40 тонн, в принципе, достаточно. Я в этом не сомневаюсь. Ну, хотя бы это должен быть танковоз. То есть тягач, который на платформе таскает танки. Ну вот, я про то, да, и говорю, что не только с краном еще вопросы, но и еще с таким тягачом серьезным. И третий вопрос. Ну, подняли, погрузили, привезли. А в музее размещать как? Ведь он же ни в одну нормальную дверь не влезет. Это, скорее всего, будет уличный экспонат, для которого, скорее всего, помимо того, что он будет лежать на улице, нужно делать некий навес, который его будет закрывать и давать возможность доступа. Ведь осадки могут не очень хорошо влиять и перепады температур. Мороз, там, замерзание воды, растрескивание будет дополнительное. Я со всеми позициями согласен. А вот с навесом тут, что называется, он желательный, но не обязательный. Дело в том, что он сейчас лежит, естественно, не под навесом. Его дожди омывают, скоро снег его покроет. Поэтому возле музея ему будет в любом случае безопасно, даже если это будет во дворе. А вот где найти музей, чтобы внутрь его поместить, это, честно говоря, я не готов ответить на этот вопрос. Все музеи, которые я знаю, способны только разместить в экспозиции во дворе. Да, да, да. Может быть, кто-то знает другой музей с большой дверью, точнее, здесь уже нужны ворота скорее. Ворота, да, это уже зал такой с воротами должен быть. Но тогда еще один станет вопрос, уже транспортировки на дальние расстояния, здесь целая эпопея будет. И все-таки я вот настоятельно рекомендую в дальнейшем проработать версию некой постройки, потому что это уникальная вещь, которую нашли, некой постройки не только от того, чтобы защищать от осадков и растрескивания при замерзании воды, а еще и для того, чтобы, ну вот, находятся некоторые люди, которые почему-то разбивают какие-то постройки, связанные там с карликом, да, вот этим, вот еще с чем-то. Так что, ну, мало ли в голову там кому-то придет просто вандализм устроить элементарный. А тут какая-то постройка, в которую вход есть, которая закрывается. Вот. Тем более, что это сейчас арочные такие конструкции, купольные, они распространены, и сделать это не так сложно. Вот. Но сложно-то не сложно, деньги опять же нужны. То есть вот, подъем, доставка, финансирование вот этих всех вопросов. Они должны быть продуманы. И если всех интересует то, что интересует сохранение этого экспоната, а не просто его уничтожение, то вы должны понять, что, в общем-то, впервые в России появилась возможность вот предъявить всему миру уникальный совершенно экспонат, совершенно уникальный, который по всем своим размерам превосходит до этого все найденное. И если где-то там в Китае или в других странах находят подобные диски, над ними пляшут, танцуют с бубнами, поют песни и кричат на весь мир: мы нашли, приходите к нам». И вот у нас сейчас появилась возможность сказать: «Ребят, ваши там метровые, так это, семечки, разминка». Поэтому нужны финансы, нужны серьезные вложения. Прошу прощения, продолжай. Ну уж если мы немножко начали фантазировать, как бы мы распорядились этим диском, то я могу предложить самый, на мой взгляд, простой и в то же самое действенный способ. На мой взгляд, крыша над таким экспонатом, конечно, принизит его достоинство. И если ему не будет места внутри помещения, в чем я, думаю, почти убежден, таких мест не так много. Напомню, Эрмитаж. Те, кто был в питерских музеях, знают такой сюжет, что каменную чашу, которая диаметром, кстати, поменьше нашего диска, когда доставили в Петербург, ее просто не сумели пронести внутрь музея, и и вынуждены были оставить его во дворе и надстроить уже помещение над, то есть над этим диском, над этим экспонатом. То есть экспонат не задвигали внутрь помещения, а фактически помещение пришло само к экспонату. Но это mm-hmm. один вариант. А второй вариант, на мой взгляд, самый дешевый, но в то же время, опять же, по моему мнению, самый красивый. У нас в стране очень много памятников самолетам, которые находятся... А самолеты, напомню, вполне опасно самолеты оставлять на откуп вандалам. Они, к сожалению, на многих самолетах уже отметились. И вот чтобы вандалы не дотянулись до них, самолеты на постаментах просто поднимают на высоту более человеческого роста. И они и смотрятся хорошо, так в полете, как бы почти что, и недосягаемы. Вот если для нашего диска какое-то бетонное основание метра 2-3 сделать, он будет вполне красиво смотреться и со стороны, и его можно осмотреть и снизу тоже. И в то же самое время он будет недоступен для вандалов. А что касается защиты от водной эрозии, то уже существуют вполне известные и обкатанные методы покрытия таких каменных изделий бесцветным лаком. То есть, если время от времени, там, хотя бы раз в несколько лет, покрывать его бесцветной смесью, то можно не беспокоиться, он переживет большинство зданий в нашей стране. Он наверняка переживет и самые древние здания. То есть крепкость его, в общем, оставляет нам на это все основания, считаю. Угу. Ну, так или иначе, все равно надо подумать о том, как эту уникальную находку, уникальную мирового уровня уже, сохранить и не допустить того, чтобы она была забыта или разрушена, или пропала, опять же, вот как многие вещи пропадают неизвестно куда. И я уверен, что коллекционеры вот таких вот вещей, они найдут и кран, найдут и какой-то там транспорт, на котором куда-то доставить, и найдут сразу постройку. Я думаю, это будет сделано так, если, конечно, не дай бог это случится, как говорится, да, но это будет одновременно строиться, одновременно перевозиться, и к моменту довозки это будет уже построено. То есть вот у коллекционеров деньги найдутся. И тогда стоит вопрос, но что важнее сейчас для страны? Чтобы в частной коллекции это где-то пропало навсегда? Или все-таки, чтобы это было достоянием? Достоянием очень важного мирового уровня. Вот так что включайте голову и давайте-ка подумаем, как это все сделать. Ну, а теперь, пока люди думают, я думаю, что это задача не для первого класса. Тот, кто решит ее, наверное, достоин отдельной благодарности. Ну, а пока этот вопрос решается в головах у наших радиослушателей, я готов, что называется, дальше, ну, уже идти по пунктам. Когда эти диски появились, из чего они были созданы, кто их создал, природа или человек, или не человек, ну и, соответственно, для чего. Да, у нас есть 6 минут до музыкальной паузы, так что можем как раз начать развивать эту тему. Ну, в эти 6 минут я постараюсь легко уложить самую распространенную версию, которая бытует в основном среди геологов. Ее очень часто озвучивают СМИ, газеты, телевидение. И я, естественно, ссылаюсь, поскольку считаю, что у этой версии есть большие шансы. Геологическая версия, версия, которая утверждает, что эти изделия сделаны матушкой природой, они вполне, так сказать, традиционны, вполне понятны, но они имеют массу минусов. Ну, самый главный минус, если вы слушаете более чем одного геолога, если одного геолога, то я вас уверяю, он вас переубедит и своими аргументированными постановками, объяснениями, собственно, он не оставит вам никаких шансов. Он приведет вам примеры того, что встречают геологи. В частности, примеры каменных шаров. О них мы тоже, если хотите, можем поговорить. Но в любом случае и то, и другое геологи объясняют тем, что в почве происходит, в геологических слоях происходит возникновение геологических конкреций. То есть неких таких центров, появляются некие центры кристаллизации, вокруг которых постепенно Вспомните, как, например, образуются кристаллы соли вокруг какой-нибудь проволочки, которую вы окунули в пересыщенный соляной раствор. Вот примерно так же, только гораздо более медленно, и не из соли, а из камня фактически, из кремния или других составляющих. Гораздо медленнее, но время в геологическом масштабе есть. Образуются кристаллы, они нарастают и получаются такие сферические образования. Подчеркиваю, в каких-то случаях подобные кристаллические конкреции действительно есть, и сам процесс их образования у меня лично не вызывает никаких нареканий, и я здесь, безусловно, снимаю шляпу перед профессионалами и считаю, что спорить вот обо всех конкрециях не имеет смысла. Но, подчеркиваю, когда речь идет о достаточно простых, в частности, шарообразных образованиях, и то не всех. А что касается редких форм, например, шаров, которые были найдены на той же Медведской гряде, о которой мы сейчас говорим, это Волгоградская область, и не только там, наверняка вы знаете о каменных шарах на озере, на острове Чампа, это наш север, о каменных шарах в Перу, которые имеют почти идеальную форму, а в Перу они еще и расставлены в каких-то определенных порядках, так что многие подозревают, что они выложены в форме звездных созвездий. То есть большие шары – это большие звезды, маленькие шары – это маленькие звезды. То есть с этими шарами очень много знаков вопросов. Мы еще с шарами не разобрались, а тут, как гром среди ясного неба, вот с начала 2007-м китайцы заявили об обнаружении дисков, а диски уже в теорию конкреции никак не залезают. Их пытаются, естественно, объяснить той же самой теорией, что образуются кристаллы, и вот они растут. Ну, подумаешь, они растут не во все формы равномерно, не во все направления равномерно, и поэтому получается не шар, а они растут, так сказать, по горизонтали немножко быстрее, поэтому появляется приплюснутый шар или диск. Но как объяснить, что эти образования абсолютно аморфны, то есть их внутреннее содержание такое, как будто бы они не нарастали как дерево, или как конкреция, или как сталагмит в пещере. И то, и другое, и третье имеют кольцеобразную структуру, говорящую о том, что это образование росло постепенно. Они, я говорю сейчас о каменных дисках, имеют аморфную структуру так, как будто бы появились относительно быстро и одновременно. Вот как это получилось, на этот счет геологи в честном разговоре разводят руками, а когда спорят между собой, не приходят к единому мнению. У меня был эпизод, когда 4 геолога, очень профессиональных, безусловно, и таких, которые, каждый из которых достоин уважения, но они выдвинули на моих глазах 5 версий, которые друг другу противоречили и не пришли к единому мнению. А раз они не пришли к единому мнению, то у нас с вами не только остается право, но у нас есть святая обязанность подумать, может быть, здесь имеет место не геологическая причина. Вот об этом мы давайте и подумаем чуть позже. То есть, другими словами, 5 версий было выдвинуто, и в конечном итоге закончилось все мордобоем, да? А пока они там дерутся между собой, мы выдвигаем свои версии, потому что к общему знаменателю так они и не пришли. Ну что ж, довольно-таки интересно. И если рассматривать версию, когда вот выложены какие-то там повторения созвездий, да, маленькие – это маленькие звездочки, большие – это большие, то как-то странно получается вдруг на матушке Земле вот повторение что-то небесного здесь вот так вот само собой произрастает, как тоже не свойство. Ну ладно, оставим это рассуждение для наших радиослушателей. Пускай дальше додумывают, что-то решают. А мы переходим к нашей музыкальной паузе. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на нашем народном славянском радио. Сегодня у нас 16 октября 2015 года, пятница, 25-й день месяца Божественного начала, 7524 лета, четверник. Древние артефакты, каменные диски. Такова тема сегодняшнего эфира. И Вадим Черноборов нам рассказывает о том, где, когда и как находили, каких размеров, что с этим делать. Хорошие предложения поступили по поводу того, где и как размещать. Я думаю, есть о чем задуматься тем людям, которые дорожат Россией, дорожат тем, что в России находится. И мы рассмотрели первую версию. Это то, что они сами собой появляются, эти диски. Ну и так все замечательно, хорошо. Но кроме всего еще выяснили, что существует еще несколько других подверсий. И одна подверсия противоречит другой, и версия путается со второй, с третьей, и, в общем-то, возникает непонятка. Так все-таки откуда же они происходят? Может, пролетели откуда-нибудь? Вот давайте дальше и продолжим с этим разбираться. Вадим, пожалуйста, тебе микрофон. Я еще не упомянул еще про несколько более экзотических, но, тем не менее, геологических версий. Тезисно коротко о них упомяну. Ну, в частности, выдвигалась версия, например, что вот подобные диски являются останками каких-то неизвестных животных. Все каменные, окаменевшие, точнее, животные, которые доходят до нас, как вы понимаете, когда-то в пору своей жизни состояли из мяса, из плоти, из костей, но когда кости попали, когда трупы попали в землю, ну, допустим, в болото, при отсутствии кислорода, то они не гниют, не разлагаются, но постепенно окаменевают, и вот в таком виде могут в виде каменной формы дойти до нашего времени. И появилась такая экзотичная версия, что перед нами на самом деле неизвестная форма жизни. Ну, такая вот медузообразная какая-то, какое-то животное, которая по форме, так получается, напоминает летающую тарелку. Ну, естественно, сами понимаете, версия красивая, и, наверное, это было бы величайшее открытие, вот узнать о том, что такое животное существовало. Но, как вы понимаете, по мере того, как обнаруживаются диски уже больше, чем 2 метра, то есть 4 метра, 4-метровая медуза такая, в виде летающей тарелки. Это, сами понимаете, это уже даже не Спилберг. Здесь фантастика зашкаливает. И, в общем, геологи... Да не геологи, а биологи хватаются за голову и, в общем, говорят, такого быть не может. Ну, что называется, пока эту версию оставим на потом. Есть еще одна геологическая версия, которая утверждает, что на самом деле эти тарелки представляют из себя последствия газовыделения. Вот в некой такой субстанции в болоте поднимались снизу какие-то пузыри газа, и вот пузыри достигли потолка, под потолком каким-то скапливались. Я не знаю, о каком потолке идет речь, но, разумеется, до нашего времени потолок не дошел, а дошли только вот эти пузыри. Правда, от пузырей осталась только форма, которая постепенно заполнилась в тоже в незапамятные времена глиной. Глина окаменела, превратилась в камень, и вот эти каменные формы, которые заполняли когда-то эти пузыри, предстала перед нашими очами. Версия красивая, и она, в общем, геологами поддерживается некоторыми, но поскольку эти тарелки обнаруживаются в геологических пластах, не соответствующих вот описанной теории, это во-первых. Во-вторых, поскольку диски некоторые обнаруживаются в положении, не соответствующем горизонтали, то есть они наклонены, что сразу же ставит крест на, кстати говоря, любой геологической версии. Я сразу скажу, что по всем геологическим версиям получается, что диски должны находиться, располагаться вдоль геологических пластов, то есть горизонтально. Если мы находим диск, находящийся под наклоном, то это уже противоречит любой из геологических версий. А такие диски есть. И есть еще ряд противоречащих этим версиям факты. И в частности, последняя крайняя находка этих дисков, в общем, поставила большой знак вопроса на геологических версиях. Эти версии были уместны, когда мы разговаривали о находке в Кемеровской области, а там, напомню для тех, кто подзабыл, там эти находки были сделаны на глубинах 30-40 метров во время разработки каменноугольного карьера. Там большая техника роет вертикальную стену, подрывает, и там пару десятков метров этой стены – это просто глина, это просто почва. И только нижние пласты, собственно, представляют интерес для тех, кто добывает уголь. И вот они срывают все ради там, нескольких метров пласта угля. Ну и заодно вытаскивают вот такие непонятные артефакты. И если там находка диска как бы была на своем, в кавычках, конечно, на своем законном месте по отношению к версиям геологов, то есть на глубинах 30 метров, это очень глубоко, и это очень древние с точки зрения геологии пласты. То есть, по крайней мере, предмет, находящийся на такой глубине, попал туда, в почву. Действительно, это бесспорно, там многие миллионы, может быть, даже сотни миллионов лет. А за это время любой предмет, который попал в почву, превратится в камень, чем бы он ни был. Был ли он там пузырем, или был он животным, или был он летающей тарелкой. Мы к этой версии сейчас плавно подходим. В любом случае, мы должны с этим смириться. Перед нашими очами предстанет находка по форме, напоминающая то, чем этот предмет был при жизни. Но вот по содержанию ничего от предыдущего материала внутри почти ничего не будет. Почти. Если в этом артефакте изначально был металл, ну, допустим, это было искусственное изделие, допустим, это была летающая тарелка, или неважно что, сделанная руками, щупальцами и прочими искусственными устройствами. Если внутри был металл, то внутри каменного диска мы вправе рассчитывать на обнаружение следов этого металла, следового количества. То есть, конечно, ни один металл, кроме вольфрама, о вольфраме я буду говорить отдельно, кроме вольфрама, ничего до нашего времени дойти не может, и мы можем рассчитывать в лучшем случае на то, что диск будет ржавым, ну, то есть слегка коричневым. Что касается кемеровского, то люди, которые этот диск нашли, вспоминают, что он находился в породе, в грунте, которая резко отличалась от окружающего грунта по цвету. Она была контрастно-рыжей, что говорит о том, что и какое-то процентное содержание металла, железа в диске изначально было. И вот этого процентного небольшого содержания хватило, чтобы окислы железа, двуокись железа попала в почву, ну и дала характерный такой ржавый налет. Но, к сожалению, сам грунт из окружающего пространства до нас не дошел. Он недоступен для исследований, поэтому мы об этом знаем только вот благодаря местному главному геологу этого угольного разреза. Ну и то хорошо, что он это, так сказать, зафиксировал. А что касается дисков, найденных в Волгоградской области, то с ними оказалось и сложнее, и интереснее. Во-первых, они были найдены в породах, не соответствующих миллионолетней давности. То есть сравните, если в Кемерово речь идет об обнаружении каменного диска на глубине 30 метров, к слову сказать, если кто-то раньше читал про 40 метров, это, в принципе, это не принципиально, конечно, но я, тем не менее, уточняю. На месте мы уже уточнили эту глубину, не 40 все-таки, как упоминалось в прессе, а 30. Но, тем не менее, это все-таки период многих десятков миллионов лет назад. Вот на такой глубине находится геологический пласт. Так вот, в Волгоградской области диски лежат не так глубоко. Их глубина залегания всего там 1-2 метра. А это уже геологические пласты, извините, не только не миллионолетней давности, это гораздо более молодые породы. Это время максимум там, десятки тысяч лет. То есть это уже не период жизни динозавров, так совсем для простоты говорю, а это период жизни человечества. Ну, по крайней мере, люди, скорее всего, в это время уже жили. Там, в каком они виде были, диким или совсем не диким, это вопрос второй. Но это с одной стороны. Со второй стороны, удивительно то, что на всех, кроме одного диска, мы не обнаружили больших следов ржавчины. То есть ржавчина есть, но она следовая. А вот один диск оказался не только со следами ржавчины, но и, похоже, и внутри него есть огромное, запредельно, уже не следовое, а запредельно процентное содержание железа. Этот диск отличается по цвету, очень резко отличается по цвету. Он, в отличие от всех остальных, все диски серые, сероватые такие, ну, классические камень-известняк. Вот примерно, если представите себе, там сероватый, светло-серый. А если нам его намочили, то он темно-серый. А вот наш диск уникум, он темно-коричневый, то есть целиком состоящий такого из проржавевшего железа. Если вы представляете себе железо с камнем, или точнее камень с высоким содержанием ржавчины, то вот вы примерно себе представили цвет. Подчеркиваю, он один, хотя я не исключаю, что есть и другие. Но даже наличие одного ставит на версии естественного происхождения, в общем, еще один дополнительный знак вопроса. То есть я подытожу. Против геологических версий пока что, мы еще, что называется, мы только начали, мы только разминаемся. Но уже против естественного происхождения говорит то, что некоторые диски, не все, конечно, но некоторые, находятся в геологических пластах очень неглубоко. То есть их возраст, который геологи обычно оценивают в десятки миллионов лет, не соответствует породе, в которой они лежат. Первое. Второе, что некоторые диски лежат наклонно, что в корне противоречит всем геологическим версиям. И третье, то, что в некоторых этих самых дисках, ну, я говорил об одном, будем говорить об одном, но даже одного диска достаточно, чтобы говорить о том, что это исключение как бы ставит под сомнение и происхождение всех остальных. Это исключение говорит о том, что внутри находится запредельное количество железа. Как железо могло компактно собраться, по какому такому божьему повелению железная руда затекла внутрь этой самой геологической конкреции, я так в кавычках пока это термин конкреция ставлю, это, конечно, большой вопрос, но, тем не менее, этот факт, так сказать, перед нашими глазами, и его как-то требуется, значит, объяснить. Теперь, что касается, я так слегка-слегка упоминал о том, замечательном металле под названием вольфрам, который имеет в нашей истории ключевое значение. Значит, а именно, при чем здесь вольфрам? Да, я упомянул о том, что за многие миллионы лет, что бы ни пролежало в геологических пластах, какой бы предмет там ни лежал, будь то танк, самолет, летающая тарелка, ручка, там, портфель, или человек, или животное, все это либо исчезает бесследно, сгниют, ржавеют все предметы без исключения, либо от этого предмета, от трупа остается его окаменевшая форма. В случае, если складываются для этого подходящие геологические условия. Если предположить, что мы ищем в геологических пластах древние какие-то искусственные артефакты, то есть древние самолеты, древние танки, машины, древние изделия, то мы должны рассчитывать на то, что в лучшем случае мы найдем некую каменную копию, каменную копию танка, каменную копию самолета, каменную копию там, летающей тарелки, внутри которой все будет состоять из камня, и только в случае, если при жизни в этом изделии были вольфрамовые включения, а во многих искусственных изделиях есть вольфрам и в самолетах, и в танках, и в летающих тарелках, это прежде всего я говорю о электронике, о электрике, в контактах используются, в лампах накаливания, в электронных лампах, ну и, может быть, еще в некоторых местах. Но все эти вольфрамовые изделия очень маленькие. И когда, наконец, проходят миллионы лет, то фактически в лучшем случае перед нами предстают каменные формы, внутри которых находятся отдельные такие вот разбросанные, ну, как нам кажется, что разбросаны, на самом деле они на своем месте так и находятся. Но только если раньше вольфрамовая нить находилась внутри лампы накаливания, она в этом месте и будет находиться. Только вокруг нее будет уже не стеклянная колбочка, а каменная, ну, камень будет вокруг. И, разумеется, этот вольфрам, он легко обнаружаем, только обнаружить его вот такие микроскопические изделия можно только либо случайно, как, например, было пару десятилетий назад, когда в Тюменской области во время разработки золота, во время добычи золота на реке Нарада обнаружили вольфрамовые спиральки. Почему сумели обнаружить вот такие микроскопические изделия? Потому что поисковики были заточены под поиск микроскопических золотых изделий. И с помощью драк они как раз и рассчитывали на обнаружение вот таких вот крошек из тяжелого металла. Но к их удивлению, вместо и вместе с золотыми крупинками стали попадаться крупинки из блестящего металла. Они были поражены, когда рассмотрели их под лупой, оказалось, это искусственное образование. Кто первый раз слышит об этом, я вас уверяю, наберите в интернете слово «вольфрамовые изделия реки Нарада» или «горы Нарада», это одно и то же, и вы увидите перед собой фактически современные фотографии вольфрамовых спиралек. Они почти такие же, как современные изделия, только с одной оговоркой. Они находятся в геологических пластах там, миллионолетней давности. То есть они абсолютно точно не наши. И сама достоверность этой находки, во-первых, очень велика, настолько, что на нее ссылаются в академических изданиях, то есть, иными словами, и вы можете ссылаться, поскольку это одно из немногих доказанных и официально признанных палеофологических таких месторождений. То есть это палеофологические находки, которые все понимают, что а, они сделаны искусственно, и б, они, не, они сделаны не нами, ну, в том смысле, что мы научились делать вольфрамовые изделия буквально там на протяжении последнего века. А это явно, так сказать, гораздо раньше. Ну, вопрос, кто это делал? Это наши далекие предки, это працивилизации, или там инопланетяне, или кто-то еще. Это, как бы сказать, вопрос интересный. Но в любом случае уже есть прецедент. И если мы ищем изделия, пусть даже такие большие, вроде как каменных дисков, то я при обнаружении этих изделий настраивал своих коллег и своих оппонентов тоже, что мы рассчитываем на то, в лучшем случае, на то, что внутри этих изделий, ну, конечно, было бы наивно полагать, что там сидят в пользе Лотоса там пилоты НЛО, окаменевшие, а еще лучше даже живые там, в анабиозе. К сожалению, так сказать, рассчитывать на это не приходится, хотя очень бы хотелось для сторонников этой версии, так сказать, подброшу им такой факт, малоизвестный, что в кемеровском диске, уже после того, как он был помещен в Кемеровский краеведческий музей, открылась треугольная дверца. Слово «дверца», безусловно, я поставлю в кавычки, потому что эта дверца, скорее, это даже люк, без петель, то есть он открылся не фигурально, не в привычном нам смысле, он отвалился. И за ним открылось не помещение внутреннее, к сожалению, там глухая стена. Но почему вот она открыла, она этот люк, точнее он, люк, открылся, почему он без какого-либо физического воздействия сам по себе это сделал, и почему такой аккуратной формы, ну, настраивающей на то, что это совсем не случайность, почему это случилось, никто не знает. Но все, кто это видел, все были ошарашены. Когда будете в музее, я вам подскажу, вы не просто как обычный посетитель осмотрите этот каменный диск, эту каменную летающую тарелку. Вы, если никого не будет рядом, подойдите к ней справа, именно справа, присядьте так незаметно на колени и посмотрите на этот диск снизу. И если у вас не встанут дыбом волосы, то тогда не знаю, тогда не знаю, как комментировать. Это, вид этого люка, конечно, более чем впечатляет. Так вот, когда я настраивал на поиски, на исследования своих коллег, я их успокаивал, что в лучшем случае мы претендуем на то, чтобы обнаружить следы металла, и мы их нашли. Да, это ржавчина. Но, тем не менее, это лучшее, на что мы могли рассчитывать. Б. Мы в лучшем случае могли найти окаменевшие следы каких-то механизмов. А как могут выглядеть механизмы, ну, там, какой-нибудь дроссель, клапан или там привод, механический привод люка или там штанга, шасси, как она должна выглядеть в металле, я, конечно, немножко представляю, но как она должна выглядеть в окаменевшем виде, здесь, что называется, нужно включать определенную фантазию и искать вот какие-то странные, круглые, продолговатые, цилиндрообразные и прочие образования. И вот эти образования мы нашли в том самом металлическом диске. Правда, клейма сделана в СССР или сделана там в какой-то другой стране, мы не увидели. Ну, понятно, возраст уже сказывается этих изделий. И третье, на что мы могли рассчитывать, и это тоже, так сказать, пока подтверждается, осторожно скажу, это на то, что когда мы будем осматривать поверхностно, мы не обнаружим никаких вольфрамовых изделий. А вот если мы будем просвечивать рентгеном эти диски, то есть шанс, что если мы просветим вот тот отсек, где изначально находилась, ну, условно говоря, аппаратура, в которой хранились вольфрамовые спирали, ну, там, какая-нибудь радиостанция, в которой есть вольфрамовые изделия. Вот если мы случайно просветим то место на корабле, где находилась радиостанция, то на снимке, на рентгеновском снимке мы обнаружим маленькие темные вкрапления, точнее светлые, на рентгене они будут светлыми, поскольку они более плотные и, соответственно, задерживают рентгеновские лучи, ну и вот на рентгеновских пленках они будут светлыми. И они, главное их увидеть с лупой, они будут очень маленькими. И это, во-первых, то есть есть большой шанс их не увидеть просто визуально, глазами, только с лупой, а может быть даже под микроскопом. И второе, конечно, элемент везения, нужно прорентгенить нужный участок. Ведь мы же не знаем, где была та самая радиостанция, где мы, в какой части предмета, объекта, аппарата мы имеем шанс найти вот эту самую вольфрамовую спиральку. Где оставили, где в этом аппарате находилась радиостанция. И поэтому был элемент везения определенный. Мы поместили под рентгеновский аппарат, в Жирновске нам позволили это сделать, несколько частей расколотого аппарата или объекта исследований. И на некоторых снимках действительно были обнаружены какие-то вкрапления из более плотного материала. Пока ничего более конкретного сказать не могу, потому что, чтобы извлечь эти вкрапления и уже исследовать их под микроскопом, нужно как бы идти последовательно, нужно пилить, нужно сделать 3D-проекции, то есть как минимум в двух проекциях эти рентгены, но это дело дорогое, в общем, и достаточно тяжелое, поскольку вот аппаратов, подчеркиваю, надо еще поискать для рентгена подобных изделий. Если кто-то поможет, опять же, это могут быть рентгены, например, для просвечивания газовых труб, ну, как вариант. Они тоже большие, тоже достаточно габаритные. Вот нам нужно нечто такое. То, что предназначено для рентгена человека, сами понимаете, там, куда помещают человека, туда мы каменный диск поместить не можем. Так что три довода, на что я настраивал, на что мы можем рассчитывать в случае, если нам попадет окаменевший искусственный предмет, все три довода подтвердились. Нужно идти дальше, нужно выдвигать какие-то новые версии, и, соответственно, идти по пути проверки этих версий. Какими методами дальше действовать? Должен сказать, готовой такой инструкции в мире не существует, хотя бы потому, что подобных находок до 2007 года просто никто не знал, и методик тоже, так сказать, никто не публиковал. Мы ее изобретаем фактически на ходу. Вот, поэтому и дальнейшие исследования, безусловно, будут. По каким путям они пойдут, я сейчас заранее не могу говорить, но на чем я настаиваю? На том, что эти исследования открыты, и, в принципе, в них так или иначе может принять участие или помочь, или советом каким-то дельным, а еще лучше какой-то помощью дельной. В общем, любой желающий, почти любой. То есть я принимаю помощь от людей, которые не скрываются и не скрывают ни себя, ни своих целей, чтобы не получалось так, что, значит, очень часто приходят, так сказать, на контакт непонятные люди, непонятные анонимы. Вот подобные контакты, так сказать, я исключаю сразу. Хорошо. Вадим, сейчас у нас приближается время музыкальной паузы. Давай мы продолжим разбирать, с кем мы имеем дело, с кем не имеем дело после музыкальной паузы. Вот, и хочу наших радиослушателей попросить, у нас на сайте проводится опрос, насколько интересно, насколько нужно, не нужно это радио. Пожалуйста, в музыкальной паузе зайдите на сайт, и там желтенькая такая есть выпадающая менюшечка. Нажмите и выберите свой вариант ответа. А сейчас мы переходим к музыкальной паузе. А вот про то, кто с нами может сотрудничать, мы продолжим изъясняться уже после музыкальной паузы. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 16 октября 2015 года, пятница, 26-й день месяца божественного начала, 7524-го лета, четверник, по одному из древних календарей. Древние артефакты, каменные диски. Об этом нам рассказывает Владимир Чернобров. Мы прервались на том, с кем сотрудничает Космопоиск, кого принимает поддержку, от кого не принимает. И не хочу упускать такой возможности. Напомню нашим радиослушателям, что проводится на сайте опрос, нужно радио или нет. Этот опрос задуман с такой целью. Мы хотим понять, интересно ли это радио или неинтересно, нужно оно или нужно, готов ли народ каким-то образом участвовать или поддерживать его. Поскольку проект является некоммерческим и не принадлежит какой-то организации, партии или там, финансовой структуре, то единственным источником поддержки может являться только сам народ. И если радио нужно народу, то он его поддержит. Если радио не нужно народу, то через какое-то время просто это радио перестанет существовать. Поэтому вот выбирайте, и ваше голосование будет нам показывать о том, нужно это радио, не нужно, готов народ его поддерживать, не готов. Вот, а поскольку народ – это все мы, то здесь каждый решает именно от себя. Итак, Вадим, значит, понятно, что анонимы в расчет не берутся, только те люди, которые готовы приходить с открытым забралом, с дружеской улыбкой, они принимаются, с ними ведутся разговоры. Еще от кого не принимается помощь или, наоборот, от кого больше принимается помощь? Ну, на самом деле, я бы не стал здесь, может быть, какие-то рамки устанавливать. Знаете, делить шкуру неубитого медведя — неблагодарное дело. Но, как вы понимаете, поскольку организация наша хоть и является международной, да, у нас есть группы примерно в 40 странах мира, но в основном мы базируемся в России. И когда приходят иностранные спонсоры, вот здесь мы, что называется, очень настороже бываем. И я понимаю только один интерес иностранцев, когда этот интерес, понимаю и приветствую, когда этот интерес касается эксклюзива на какую-то съемку, а снимают очень много наши экспедиции, наши исследования, зарубежные кинематографисты. И это ради бога, здесь мне не жалко, наоборот, пусть знают, пусть, может быть, даже немножко завидуют. Но вот когда речь заходит о помощи, что называется, не телевизионной, зарубежной, то здесь мы тоже, так сказать, скорее всего, воздержимся. Ну, наверное, на этом можно перечисление там, многочисленных примеров, которые имели место быть, как положительных, так и отрицательных, опустить. Что называется, наверняка, я думаю, нашим слушателям гораздо интереснее все-таки, ну, если я, конечно, не ошибаюсь, гораздо интереснее порассуждать, собственно, кем или чем был построен или как возникли эти самые диски, которыми сейчас Россия так получилась. Единственная страна в мире, напомню, здесь, что называется, я не могу не гордиться, единственная страна в мире, которая имеет уже два диска в музеях, два каменных диска, несмотря на то, что эти находки делались и в других странах, но о том, чтобы они были доступны для людей, не для какого-то очень ограниченного круга непонятных исследователей, а именно для всех интересующихся, таких прецедентов больше нет. И здесь, конечно, мы должны заслуженно гордиться. Но поводов для гордости тех, кто слушал нас с самого начала, как вы понимаете, было бы гораздо больше, если бы мы все-таки спасли самый большой в мире диск. Вот этого пока не сделано, и поэтому наш разговор нельзя считать за законченным. И наша Вадим, тема... ты когда начал говорить вот про строительство, я думаю, ну сейчас Вадим скажет, сейчас тадым, и вот мы приглашаем в студию главного архитектора, который в свое время создавал эти диски. Такого не будет? Все-таки четкого предположения, так, когда это... Давайте мы немножко, может быть... Конечно, я в конце раскрою все карты, а сейчас я в качестве анонса... Почему анонса? Тоже поймут, я надеюсь, к концу нашей передачи. Я задам такой вопрос, который имеет, возможно, прямое отношение к нашему разговору, к нашей теме. Мы буквально через несколько дней, через неделю, а точнее 26 октября, повторю специально, это имеет большое значение, именно 26 октября и именно 2015 года, никакого ни другого года, никакого другого октября или другого месяца здесь не годится, мы в этот день будем отмечать весьма-весьма интересную весьма любопытную дату или событие, даже не знаю, как это назвать, точнее, знаю, но не хочу говорить, поскольку, я надеюсь, среди наших радиослушателей наверняка найдется человек, а такие здесь есть, интересующиеся, они не могут не быть, и кое-кто из любознательных наверняка уже понял, о чем идет речь. Так вот, если не поняли, то в конце передачи я постараюсь не забыть раскрыть карты, что я имел в виду. Так вот, эта дата имеет прямое отношение к разгадке каменных дисков. Ну, или точнее, она может иметь к этому отношение. Вот, чтобы это объяснить, теперь я от просто популярного разговора должен переходить на разговор научно-популярный. Точнее, даже научно-фантастически популярный, поскольку, если до этого я старался пользоваться имеющимися терминами, имеющимися наработками научными, то сейчас я буду вынужден говорить только в сослагательном наклонении, только предполагая, что может быть так, а может быть нет, потому что дальше о предмете нашего разговора готовых научных методик не существует. Есть одни предположения. Значит, понятное дело, мы здесь вторгаемся в область очень интересную, в область знаний потрясающе интересную, но также потрясающе непонятную. Речь идет, уже поняли, догадались многие, мы вступили на шаткое поле так называемой запретной археологии. То есть археологических находок, которых как бы вот не должно существовать в нашей истории, не должно находиться в почве, но тем не менее периодически особо вредные археологи их находят, предъявляют публике. Их, этих вредных археологов, вредных, потому что они портят, так сказать, устойчивое, красивое поле или дерево истории, уже всем привычное, по которому... Вредят науке. Они престиж науки тем самым подрывают, как некоторые думают. А на мой взгляд, наоборот, наука как раз и состоит в том, научный подход, это прежде всего постоянный поиск, это постоянная проверка, это не стремление, почувствовав какую-то первую попавшуюся устойчивую, красивую версию, только на ней и зиждется, и расслабляться, и находиться всю оставшуюся жизнь. Стремление узаконить или оставить только одну единственную, пусть даже любимую теорию навсегда в обеки вечные, сродни религизации науки. А наука, естественно, от веры ключевым образом отличается тем, что наука ищет, проверяет, и научные методы исследований зиждется на постоянной экспериментальной проверке каких-либо знаний. Вот, именно это, так сказать, должно отличать науку, но, так сказать, научные работники, вот я ключевым образом отделяю собственно ученых, которых всегда уважал, уважаю и буду уважать, от научных работников или от чиновников от науки отличаются как раз тем, что очень часто, так сказать, подводят этих научных чиновников, подбрасывая непонятные, незаконные в кавычках артефакты. Значит, как должны выглядеть непонятные артефакты, как правило, мы не знаем, особенно когда речь идет о высокотехнологичных изделиях. То есть одно дело обнаружить кости там, какого-то животного, которое в данный период времени не должно было существовать, но, по крайней мере, мы знаем, как выглядят эти кости. Как они, эти кости, со временем, за миллионы лет, во что превращаются, как они меняют свою структуру, как они окаменевают. Это все мы уже проходили. Если животное в качестве артефакта попадает не в свой геологический период, по крайней мере, в одном мы готовы его увидеть, и, по крайней мере, мы готовы его идентифицировать. Мы знаем, как оно выглядит. Что касается высокотехнологичных изделий, то дело в том, что наша цивилизация, технологическая цивилизация, юная весьма, весьма мало прожившая, имеет весьма ущербный опыт в плане того, как и во что превращаются наши высокотехнологичные изделия. То есть, если вы где-то читаете, там, обычно это в каких-то экологических, на экологических сайтах, что вот стекло растворяется в почве там, миллион лет, там, металл, металлический мусор растворяется в почве там, тысячи лет. Я вас уверяю, это известно очень и весьма-весьма приблизительно, потому что экспериментов, прямых экспериментов, вот так, чтобы поместить стекло в почву и через миллион лет отрыть и посмотреть, растворилось оно или нет, по понятным причинам еще никто не поставил. И все эти предположения весьма-весьма приблизительны. Поэтому как должен выглядеть выброшенный там, компьютер или попавший в грязь самолет или летающая тарелка, которая зарылась в почву и была брошена экипажем, спустя долгое время, этого не знает никто. И по большому счету, вот наша задача, задача поисковиков или палеоуфологов, как раз состоит в том, не только в том, чтобы найти эти артефакты, но и чтобы, отмотав, мысленно отмотав ленту времени назад, понять, чем или кем этот артефакт был раньше. Мы видим перед собой каменную тарелку, но должны восстановить ее в первозданном виде и в первозданном материале. Значит, как выглядят многие изделия, даже многие вещества спустя тысячи лет, я повторяюсь, никто не знает. В качестве примера такого злободневного я приведу знаменитую находку, которая была сделана на реке Муреш, но кто не знает, это территория Румынии, в далеком 1974 году. Там во время строительных работ, когда разрыли котлован, обнаружили несколько непонятных изделий. Ну, сначала решили, что это изделия из каменного века, потом решили, что да нет, это они металлические изделия, наверное, из железного века. Но вдруг, как, после того, как изделия попали на анализ в местный институт города Клуж, оказалось, что это, эти изделия сделаны из вполне современного металла, который стал доступен нашей цивилизации, вот буквально на нашей, ну почти на нашей памяти. Там наши деды и наши прадеды весьма-весьма, так сказать, редко видели этот металл. Я говорю об алюминии. Всего там сотню, пару сотен лет назад алюминий был дороже золота. И в некоторых царских дворах, далеко не каждый царский двор мог себе позволить алюминиевую ложку и сделать из этого металла что-то более-менее технологичное, ни у кого не было ни малейшего желания. Ну, так же, как примерно у нас не придет в голову строить, сооружать из золота там, какие-то рычаги или технологические там, приводы. Вот точно так же раньше никому не приходило в голову использовать в таком не в ювелирных целях, не для роскошных изделий, знакомый нам металл алюминий. Вот то, что мы себе можем позволить алюминиевые ложки, чтобы вы представляли, наши деды этого позволить себе не могли. И вдруг мы встречаем не алюминиевую ложку или алюминиевую сережку, что вполне можно было еще представить, а тысячу лет назад, к слову сказать, алюминия не было вообще, ну, если верить традиционной версии истории. И вдруг мы, точнее, не мы, конечно, а наши румынские коллеги встречают изделия размером вполне массивные, размером 20 сантиметров и там чуть больше, чуть меньше, их несколько штук. И вот одно из таких изделий, если захотите, в интернете погуглите, найдите алюминиевый, по таким ключевым словам, алюминиевый топор из Румынии. Или еще его называют аютская находка. Ают – это местность, где это было сделано. Значит, все описанное, ну, наверное, почти все описанное относительно этой аютской находки, правда, кроме одного принципиально важного для меня лично момента. Я, поскольку специалист не по топорам, а специалист по летательным аппаратам, Я категорически настаиваю, что делать из алюминия топоры так же бессмысленно, ну, как примерно делать это из пластилина. Потому что алюминий металл не предназначен для этого. Он мягкий, он явно проигрывает в своих качествах вот при данном использовании даже обычному железу, даже бронзе, которая, конечно, тоже в свою очередь проигрывает железу. Это во-первых. Во-вторых, он гораздо дороже, и, соответственно, делать это бессмысленно. Ну и в-третьих, конечно, все знают, что алюминий – это так называемый крылатый металл или металл авиационный. Он широко используется в различных сплавах в авиационной космической промышленности. И тот топор, в кавычках, который я увидел, у меня лично, вот как только я на него взглянул первый раз, я понял, что никаким топором при жизни он не был. Это стандартный шарнир какого-то механизма. А если говорить, что механизм, скорее всего, был механизм из летательного аппарата, ну, а любой другой аппарат не нуждается в том, чтобы шарниры делать из крылатого металла, вполне могли обойтись более дешевым железом. Раз сделали из шарнира из алюминиевого сплава, значит, этот шарнир был для летательного аппарата. И в этом качестве он вполне меня, так сказать, устраивает. Вполне себе нормальный шарнир, очень широко употребимый. Правда, немножко поломанный, ну, а иначе бы, наверное, его не выбросили когда-то, тысячи лет назад. Наверное, бы его сохранили. А его, скорее всего, там в результате, ну, так, немножко пофантазируем, может быть, какой-нибудь аварийной посадки сломали, погнули стойку шасси. Ну, прибыла ремонтная бригада, быстренько починили, поставили новую запчасть, а старую поленились отвезти на базу, сдать, выбросили в грязь. И вот это несколько таких запчастей, а может, просто забыли. Наверное, так и будем считать. Просто забыли. Несколько этих запчастей дожили до нашего времени и были найдены. Так вот, мы сейчас, поскольку не имеем возможности понять, за какое время алюминиевые изделия растворяются полностью в среде, мы не можем, не знаем скорости растворения. У нас нет такого так сказать, опыта собственного. Вот из-за этого, к сожалению, мы не можем сказать ничего о возрасте этой находки. То есть для нас очевидно, что она была очень древней. Это я с уверенностью говорю, потому что толщина окисного слоя вот этой алюминиевой находки была порядка 1 миллиметра. Это очень много. Это там на порядок больше, чем обычная толщина окисного слоя. Напомню, что алюминиевые изделия, равно как и изделия из цветного металла, не ржавеют, как железные изделия, а покрываются окисной пленкой. И вот эта окисная пленка, а это тоже своего рода, это и есть окисление металла в кислородной среде. Точно так же, как окислением является появление ржавчины. Но если ржавчина разъедает металл без остановки, пока существует кислород, пока есть что кислороду жрать, он будет металлическое изделие, железное изделие пожирать. Но окисная пленка перед кислородом встает такой непреодолимой преградой. И как только, к слову сказать, очень быстро алюминий покрывается окисной пленкой, то есть как только его начинает пожирать очень быстро кислород, он быстро... Кстати, этот кислород пожирает поверхностный слой, пограничный слой алюминиевый. Но дальше этот пограничный слой, окисная пленка, не пускает его. И вот в таком состоянии окисная пленка, кстати, является очень долгим защитником этого самого изделия. Но, тем не менее, постепенно кислород проникает очень-очень, чрезвычайно медленно, там на много порядков медленнее, чем она это делает с железом. Но насколько медленно, то есть с какой скоростью происходит окисление, вот это, так сказать, является для нас большим пробелом в наших знаниях. Если бы знали, мы бы уверенно сказали, глядя на миллиметровую толщину окисной пленки, что вот миллиметр, там, допустим, это там, 10 тысяч лет, а 2 миллиметра, соответственно, это 20 тысяч лет, 3 миллиметра 30 тысяч лет и так далее. Но мы, к сожалению, это сказать не можем, и только приблизительно, так сказать, говорим о том, что это многие тысячи, может быть, там многие десятки тысяч. Вот, вот какова, так сказать, цена наших знаний. Мы очень много плаваем в своих знаниях о том, как будут выглядеть, как может выглядеть древнее искусственное изделие сейчас, и, соответственно, как может выглядеть современное изделие через миллионы лет. То есть, когда мы закапываем там на свалках свои предметы, свои технические какие-то изделия, мы вправе, так сказать, подумать, а что увидят наши предки. Вот, возвращаясь к нашим конкретно, к нашим дискам, чтобы нам разгадать, чем изначально были диски в момент, когда эти диски были не каменными, а они явно были не каменными изначально, я даю 100%, что миллионы лет назад, либо их, ну, миллионы или там сотни тысяч или десятки тысяч лет назад, когда они только появлялись, они были из чего-то другого. Вот из чего другого, задача чрезвычайно интересная, я бы сказал, на порядок более интересно, чем поиски этих изделий. А они могут быть, я уже упоминал об этом, в принципе, из любого материала, в том числе могли быть и из современных технологических материалов, из того же алюминия, из там, скраплениями вольфрама, уже упоминал, причем здесь вольфрам. Могла быть пластмасса, могло быть и стекло, там, и все что угодно, то есть все материалы, столь любимые нашими технологами сейчас. И если вы, так сказать, мысленно уже взяв за основу форму этого диска, вот то, что вы видите там на фотографиях, каменный диск, если вы мысленно заменили, оставили только форму, но убрали из нее мысленно камень и вместо нее поместили там пластмассу или металл, алюминий там или еще что-то, покрасили его, то что вы увидите перед собой? Значит, разумеется, большинство видят, ну, так вот наша устроена психология, большинство видят тарелку, большой диск, а большие диски у нас понятно с чем ассоциируются. К слову сказать, те, кто думает, что диски – это удел только инопланетян или только высокоразвитых цивилизаций, ну, то есть кого угодно, только не нас, я на всякий случай скажу, что у нас пусть дисковые летательные аппараты, пусть и не так распространены, как мне хотелось бы, к чему мы стремимся, но тем не менее, и у нас есть такие прецеденты, и в частности я нашел точно такой же диск, таких же размеров и такой же формы дискообразной, который прилетал на планету. Только один минус. Он был запущен не на нашу планету, и опустился не на Землю из космоса. Это диск под названием Гюйгенс. Это произошло в 2005 году, ровно 10 лет назад. Кстати говоря, давайте, так сказать, этот юбилей тоже хотя бы одним словом упомянем. Ровно 10 лет назад диск Гюйгенс, дискообразный такой спускаемый аппарат, опустился на спутник Сатурна, передавал во время спуска информацию об этом спутнике и заслужил доброе слово, чтобы мы о Гюйгенсе сейчас упомянули. Но по понятным причинам он, конечно, вышел уже из строя, вышли из строя батарейки, он не подает признаков жизни. И что с ним сейчас происходит, я сказать не могу. Но я могу себе позволить пофантазировать и представить себе, если он, этот диск, попал в среду, в какую-то местную глину, в какую-то местную почву мягкую, или просто болото, или просто его затянуло песком, занесло грунтом. Если предположить, что через миллионы лет на этом небесном теле появится какая-то высокоразвитая цивилизация, а вдруг она там сейчас есть, я не знаю, если вот через миллион лет этот диск будет найден тамошними местными геологами, ну, я буду надеяться, что его найдут наши геологи, которые полетят на... не исчезнут, как древние цивилизации исчезнувшие, а все-таки сохранятся. Если кто-либо, неважно кто, найдет этот диск, то он будет уже, естественно, не из алюминия-магниевого сплава АМГшного, а он будет каменным. Но по форме, подчеркиваю, он будет напоминать наше же изделие. Значит, как произойдет вот это замещение? Теперь, секундочку, так сказать, несколько еще усилий надо сделать над собой. И за минуту, пока я буду говорить, мысленно прокрутить перед своими глазами миллионы лет эволюции. Представьте себе, что это диск, пусть назовем его диском Гюйгенс, так для простоты, попал в глину, попал в грязь. Первые тысячи лет он все еще сохраняет первоначальный вид. Он все еще бодр, если его найти там, в первые сотни лет, можно даже, заменив аккумулятор, какие-то механизмы запустить, если смазать механизмы. Через тысячу лет даже этого нельзя сделать, но тем не менее все угадывается, все, так сказать, вполне узнаваемо. И даже краска, если она хорошая, внутри не сохранилась. Но через там, сотни тысяч лет уже вы не найдете никаких, ничего сделанного из тканей. То есть какие-то теплоизоляторы, экранно-тепловакуумная изоляция EFT исчезнет, исчезнут там какие-то резиновые прокладки, исчезнут там изделия из каких-то пластмасс. Еще через многие тысячи лет заржавеют и исчезнут постепенно металлические изделия, ну просто превратятся в труху. Еще через многие сотни лет исчезнет стекло, которое, к слову сказать, стекло, оно жидкое, оно постепенно вытечет и растворится, так сказать, в почве. Кто не знает, стекло – это жидкость. Оно течет постоянно, только очень-очень медленно. А еще через некоторое время исчезнет практически все. Но поскольку этот диск исчез не быстро, а очень медленно, то почва вокруг него за все время, пока диск находил, пока он еще сохранял, кстати, какую-то крепкость, почва вокруг него полностью сформировалась, и когда постепенно диск исчез, почва продолжала сохранять прежнюю форму. И даже если вещество полностью растворилось, там ржавчина растворилась в окружающем камне, стекло, теперь вы понимаете, почему у стекла такое название, оно течет. Стекло протекло в песок, в глину. В общем, за миллионы лет исчезло почти все. Но я упоминал, не исчезло только вольфрамовые кусочки небольшие, вольфрамовые изделия. Но они маленькие, и погоду не делают. Осталась пустота. Осталась форма, полностью совпадающая с прежней формой диска Гюйгенс. Но она заполнена, ну, предположим, она заполнена водой или воздухом, неважно чем. Хотя на самом деле это очень важно. В какой-то момент могут измениться условия гидрологические, может через эту форму начать течь вода. И если эта вода течет откуда-то сверху, несет в себе раствор, допустим, какого-то камня, например, раствор известняка, дальше, останавливаясь внутри этой полости, этот ручеек с известняковым раствором постепенно будет заполнять всю форму. И постепенно он сделает так, что форма заполнится под завязку. И фактически после окаменевания, а раствор окаменевает очень быстро, это примерно так, примерно как цементный раствор. И очень быстро перед нами будет вполне нормальная такая цементная, цементно-каменная форма, точная копия прежнего диска. Вот если вы представили себе за эти пару минут, что произошло за 1000 лет с этим диском, то дальше, что называется, все вопросы, а почему внутри находятся ракушки, вот такой въедливый вопрос я слышал, я сам себе его сначала задавал. Но я нашел ответ, как мне кажется, на этот вопрос. Очень просто. Если осталась пустая форма, внутрь этой пустой формы может затечь все, что угодно, в том числе и ракушки. Потом эти ракушки зацементировались, и так же, как в камне ракушечники, они навсегда остались внутри этой формы. То есть вопрос сводится не к тому, из чего сделан этот каменный диск. Да он может сделан быть из камня ракушечника, но это не значит, что он изначально не был искусственным. Важна форма и важны те микроскопические следовые кусочки, следовые процентные содержания прежнего вещества, которое на 100%, конечно, не ушло из этой формы. Вот какие-то следовые проценты, там, пусть это тысячная доля процента, но нам этого достаточно, чтобы тысячная доля процента от содержавшегося когда-то металла внутри этой формы окрасила эту каменную форму рыжеватый цвет. То есть цвет выдаст с головой эту форму, если только, так сказать, там металл есть. И он там есть. Вот я только что рассказал, на мой взгляд, вполне научную, то есть имеющую все шансы на научность и все шансы на то, чтобы эту версию нужно и можно и нужно было проверять. Я вас уверяю, в настоящий момент эта версия, эта гипотеза, она бесспорна в том смысле, что нет доводов против. Я не утверждаю, что эта версия не будет когда-нибудь разбита под весом, под аргументами весомыми экспериментов. А разбить ее могут только эксперименты, как вы догадываетесь. Теоретически же она вполне имеет право на существование. То есть, несмотря на то, что, естественно, мы отдаем должное перед традиционными геологическими версиями и считаем, что будем рассматривать, конечно, всегда в первую очередь только их, но про версии другие, научные, забывать никогда не будем. Но я сейчас рассказал версию техногенную, естественно, никак не упоминая об авторе этих самых дисков. То есть, Вадим, как... у нас, да, сейчас музыкальная пауза. Поэтому вот про автора давайте после паузы мы попытаемся раскрыть имя. Ну, конечно, имя я не скажу, я его не знаю. Но вот происхождение, кто автор этих дисков, откуда они попали, из какого времени, из какого места к нам на территорию России. Вот я попытаюсь раскрыть здесь... приоткрыть, так сказать, завесу тайны. Хорошо. А нашим радиослушателям предлагаю в очередной раз включаться в рассуждения, включаться своими вопросами, мыслями, репликами. А это можно сделать в нашем чате. В чат Народного славянского радио очень просто попасть. Набирайте slavmir.org и там ищите слово «чат». Нажимаете «чат». Если вы еще не зарегистрированы, то регистрируйтесь. Это буквально несколько секунд. И потом вы становитесь полноценным участником нашей передачи. Переходим к музыкальной паузе, а дальше продолжаем рассуждать, размышлять, искать, кто же автор. Як сяло, млада Ручочки мяленькие, у мяня вы ручочки. Обсудим вместе. Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 16 октября 2015 года, пятница, 25-й день месяца божественного начала 7524 лета, четверник, по одному из древних календарей. И говорим мы о древних артефактах, а в частности о каменных дисках. Главный соведущий Вадим Чернобров. Много версий здесь было уже изложено, но прежде чем говорить об авторе или конструкторе этих дисков, вот я хочу так немножечко порассуждать из того, что услышал последнее. Заполнение формы – очень интересная теория, которая на самом деле многие вещи объясняет, но не объясняет только одно – почему разрушается сам корпус этого корабля, который очень прочный, а осадочные породы при этом сохраняют полностью вот эту вот матрицу, в которой заливается, форму сохраняют. Ведь со временем, если туда проникает вода, и она несет с собой известняк или что-то другое, то в этом случае она должна также и размывать саму форму. И в этом случае не должно получаться таких ровных конструкций. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса в следующем. Если мы находим вольфрамовые вкрапления или, ну, в кавычках вольфрамовые, или какие-то другие вкрапления сохраняющихся материалов, которые не подвластны времени, то в этом случае, вот по этой теории непонятно, почему они остаются внутри. Они должны вместе с разрушением корпуса оседать вниз. Они должны находиться или за вот этой конструкцией, которая превращается в монолит при заполнении ее осадочными породами, или хотя бы внизу этой конструкции. Вот эти вот два вопроса, они так вот несколько меня заставляют задуматься об этой теории. Что можно сказать по этому вопросу? Могу сразу ответить. Разумеется, я рассказал очень такую приблизительную, очень схематичную версию. В геологических процессах все гораздо сложнее. И так вольно достаточно описанная мною реакция замещения на самом деле в большинстве случаев идет постоянно, и она бывает растянутой не там, на 2 минуты, как я рассказал. Залилась вода в форму, и там через полчаса она застыла. Это бы, наверное, такие случаи могут иметь место быть, но чаще всего геологические процессы растягиваются, сами растягиваются на десятки тысяч лет. И вот такое быстрое замещение на самом деле можно увидеть только если прокрутить пленку с записью в очень сильно-сильно ускоренном виде. То есть представьте себе, что форма вернее, внутреннее содержание формы не мгновенно исчезает, что это исчезновение растягивается на сотни тысяч лет, и заполнение тоже происходит не мгновенно, оно тоже, так сказать, может растянуться на тысячи лет, причем эти два процесса могут происходить одновременно. И это объясняет то, что вот при таком варианте, что форма никогда вот за эти там тысячи лет не останется полой, заполненной только там воздухом. Она все время будет чем-то заполнена. Только одни вещества, прежние вещества, будут иметь тенденцию к уходу из этой внутренней полости вовне, в силу того, что атомы этого вещества, например, более тяжелые, атомы металла более тяжелые, чем атомы кремния, а тенденция атомов кремния, которых много находится в окружающем камне, в окружающем песке, вот эти атомы как раз будут стремиться опуститься в образовавшуюся полость. Полость — это очень условно. Полость для одного атома образовалась, в него опустился сверху атом кремния. Еще один атом железа ушел под своим собственным весом в окружающую среду. Образовалась полость, она снова замещается. Mm-hmm. Вот этот процесс, растянутый на миллионы лет, может... То есть процесс постепенного замещения, не сразу, что вытесняется одно и вместо него там вливается 100 килограмм, да? Или там 2 тонны жидкости вместе с какими-то там... цементом. Да, вместе с цементом. Подъехал такой цементовоз, да, миксер, и туда давай вливать. Тут 3 куба, да? Вот. А это происходит потихонечку. Вот это ты имеешь в виду. И когда такой процесс постепенно растягивается на долгие тысячелетия, то в этом случае одно другое замещает, и мы получаем, что вот вместо металлической конструкции теперь какая-то каменная, условно, там, кремниевая конструкция или да, что-то еще. Я рассказал только одну версию. Другую, объясняющую вот этот парадокс, вами замеченный, другое объяснение может быть более даже примитивным. Нам не надо растягивать на тысячи лет процесс, чтобы все сложилось, а достаточно, чтобы окаменела окружающая среда. То есть, если глина или песок, в котором находится наше изделие дискообразное, сам по себе песок или сама по себе глина окаменеет, а глина превращается рано или поздно в камень, то проблемы с тем, чтобы эта полость, вот, чтобы мы не волновались, что она схлопнется, проблем больше нет. Эта полость может действительно существовать вот в данном случае, тогда уже свои миллионы лет, и в виде, так сказать, этого самого, полости, повторяющей по форму прежнее изделие, оно существует и ждет своего заполнения. Но в mm-hmm. этом случае, в этом случае мы должны быть готовы к тому, что вольфрамовые изделия окажутся не в том месте, где изначально находились, а нам нужно искать их, ну, в проекции под этим местом. Ну, вот про что я говорил, да. Грубо говоря, они просто упали вот на стенки этой полости. Ну да, да. Вот. И тогда вот в этой версии тогда отчасти геологи правы, что есть некая полость, которая чем-то заполняется. Только в данном случае это не был пузырь, потому что слишком уж хорошие формы для пузыря, слишком уж ровные получаются, да, у этих всех дисков. Это именно полость, которая образовалась так же, как на заводах создают форму. Сначала, там, ну, грубо говоря, там, для машины или для какой-то детали сделали форму, потом гипсом ее залили. Ну, не сделали, ну, сделали макет, гипсом залили, потом гипс застыл, разобрали, убрали этот образец, и потом дальше уже в гипс, в эту форму заливают то, что нужно, и получается вот деталь на выходе. То есть, похоже, но не совсем так. То есть, все-таки это не пузырь, который сам собой образовался, потому что пузыри не могут быть настолько ровные, учитывая, что все конструкции ровные, которые находят, там выщерблений таких нет. А в природе вот таких идеальных форм для формы пузырей, да, емкостей, как-то вот не особо находится. Там есть какие-то неровности. Конечно, я с этим согласен, но Здесь, я думаю, самое время мне сказать еще одну страшную тайну. Да, эти все диски ровные, безусловно. Ну, все, я имею в виду, все из найденных нами дисков, которые, конечно, не повреждены. Которые расколоты, понятно, это отдельный разговор, но диски не расколоты, все ровные. То есть они дискообразные, кроме одного. Я уже упоминал об одном исключении, о железном или полужелезном диске. Но я не сказал о диске, который диском не является. Он больше похож на такую застывшую каплю с хвостом или на комету с хвостом, у которой нос дискообразный, а вот задняя часть больше похожа на такую на плоскую часть. В общем, чтобы долго мне словами не путать радиослушателей, я другой пример приведу, на что это похоже. Вот если вы вспомните звездолет «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн», который сам по себе этот звездолет стал героем этой эпопеи и саги киношной. Вот как он выглядит, представляете, это такой блин со стеклянными иллюминаторами. В этом блине там локаторы, пушки, системы связи, каюты и все прочее находится. И сзади у этого блина, к этому блину, ну, какой-то технологический, точнее, пардон, не сзади, конечно, а спереди. Он летает вот, но как бы вот этим хвостом, то, что я назвал хвостом, это находится у него впереди. Ну, так решили, по крайней мере, режиссеры этого культовой саги. Так вот, если вы представили себе вот этот аппарат из эпопеи, то вы поняли, о какой форме идет речь. Вот один из камней, который лежит на этом месте, в этом овраге, он в точности, так сказать, ну, конечно, с некоторой точностью оговорюсь, напоминает вот этот звездолет «Тысячелетний сокол». И вот здесь попутно, я думаю, что самое время нам торжественно объявить о крушении еще одной из страшных загадок, которая вот висела над нами, не давала мне спать последние 3-4 года. Вспомните, вот примерно столько лет назад на дне Балтийского моря между Швецией и Финляндией в Ботническом заливе группа поисковиков шведских обнаружила странный объект по форме, напоминающий звездолет «Тысячелетний сокол». Вот фотографии этого объекта, ну, есть и у меня на страничке, точнее, не фотографии, а фотографии с экрана эхолота, потому что сфотографировать его, ну, весьма сложно в мутной темной воде, и первоначально, в первый год, его не видели, глазами его, так сказать, имели возможность лицезреть только на экране локатора, это очень приблизительно, так сказать, вид. Но, тем не менее, судя по форме, это было нечто, неприродное, все были уверены, что это нечто, сделанное человеком, и, это было что-то массивное такое, ну, в общем, хотелось бы, конечно, чтобы это был звездолет «Тысячелетний сокол», но мы же понимаем, мы же люди серьезные, и понимаем, что, ну, «Тысячелетний сокол» – это не более чем кинофантастика. Но, тем не менее, вот эта кинофантастика лежит на дне. И на следующий год туда отправилась экспедиция. Мы, к слову сказать, хотели туда попасть. Мы выходили на шведов, предлагали самостоятельно устроить экспедицию. Но вот, тем не менее, наше предложение, ну, оно было некоммерческим абсолютно, но наше предложение, наверное, оказалось менее интересным, поскольку нашлись спонсоры у них. И вот на следующий год дайверы опускались и подводные камеры опускались на это место. Они сумели составить комплексное изображение 3D вот этой конструкции, которая лежит на дне. Она оказалась, посрамила, так сказать, сомнения скептиков, которые утверждали, что то, что показалось «Тысячелетним соколом», это не более чем фантазия, а это просто окажется глыба как камней. Нет, оказалось, форма действительно передана точно. И форма более чем загадочная. Ну, то есть камень, этот объект еще больше стал похож на тысячелетний сокол. Но вот с другой стороны, пессимизм все-таки у дайверов, повод для пессимизма возник, потому что оказалось, что изделие все-таки не из металла, не из каких-то технологических материалов, а из камня. То есть кому понадобилось делать большой каменный тысячелетний сокол и погружать его на дно, ну вот никто не может это объяснить. Попытались, я услышал только одно вялое такое объяснение, которое, конечно, ну, я могу только с улыбкой пересказать. Не помню, кто автор, значит, объяснил это, попытался, точнее, жалко такое объяснение, попытался объяснить тем, что немцы, мол, где во время Второй мировой войны делали, как сказать, крепежи для сеток. Назначение этих сеток было защита от советских подводных лодок. Ну, для этих сеток это действительно факт исторический. Действительно, немцы делали такие сетки из металлических проводов, этих прутьев, через которые наши подводники там героически прорывались. И действительно, эти сетки выходили где-то на поверхность, а где-то чуть-чуть не хватало до поверхности, чтобы корабли могли сверху ходить беспрепятственно, а подводные лодки не могли пройти. И, соответственно, они должны были дойти до дна, доставать до дна. Но, тем не менее, не везде это получалось, и наши подводники либо сверху их преодолевали, либо снизу. Ну, так или иначе, тем не менее, эти сетки сыграли свою роль. Но чтобы немцы делали какие-то такие чудовищных форм и размеров каменные основания для этих сеток, об этом вот до сих пор ничего не было известно. Во-первых. Во-вторых, никто не может объяснить, каким образом вот это вот каменное изделие притащили на середину Балтийского моря, так, на глубину. Что за изделие, что за кран его мог поднять? Его ни один кран не подымет. И что за корабль его дотащил, допер до этого места? В общем, короче говоря, никто не может объяснить, как он туда попал. Но самое главное, сразу скажу, объяснение с сетками просто полная чушь, потому что в этом месте не было сеток. Сетки делались на узких проливах, там, где реально что-то перегородить. А это такое широкое место Ботнического залива, и, собственно, там сеток не было никогда. Но, в общем, загадка вот этого вот Балтийского НЛО, его так и называют, загадка до сих пор была и оставалась, я говорю, в прошедшем времени, потому что сейчас мы увидели точно такой же тысячелетний сокол, только лежащий не на дне моря, лежащий на дне оврага, то есть он доступен для исследователей, его можно пощупать, потрогать. И я понимаю, что раз по форме это близнецы-братья, только его родной брат лежит на Ботническом заливе, значит, там действительно лежит вот это каменное изделие. Только, конечно же, сделано оно не нацистами. Вот сейчас в череде гипотез, кто сделал наши каменные диски и каменные тысячелетние соколы, давайте возьмем этот термин, так сказать, на вооружение, пока не найдется более наукоемкий термин. Кто сделал вот эти изделия, давайте из списка возможных претендентов я сразу вычеркиваю нацистов, потому что ну, до Медведицкой гряды, по крайней мере, фашистские войска не дошли. Их остановили чуть южнее во время Сталинградской битвы. Но они здесь, кстати, совсем ни при чем. Забудем про них. Тем более, в общем, возраст этих находок явно, кстати, слишком древний, чтобы эту версию всерьез рассматривать. То есть я волен утверждать, что Ботнический или Балтийский НЛО – это такой же объект, как и наш, то есть у них происхождение одно. Но кто их сделал? Значит, я в предыдущей части рассказал, как происходит там, сложное или кому-то может показаться простое замещение атомов прежнего вещества на атомы кремния, и как диски искусственные превращаются в диски каменные. А перед этим я рассказывал, как наши инженеры запустили диск Гюйгенс, и через миллионы лет он наверняка, этот диск Гюйгенс, станет каменным. И, конечно, сложив 2 и 2, кто-то, и я в том числе раньше, тоже, так сказать, сложив вот эти несколько фактов, на основе этого делал вывод такой осторожный. Ну, раз это все возможно, значит, диски, которые мы видим, вполне могут оказаться инопланетными дисками, которые, ну, допустим, там с другой планеты, может быть, миллионы лет назад, может быть, там, сотни миллионов лет назад, может быть, миллиарды, пардон, миллиарды, конечно, я замахнулся, хотя кто знает, может быть и так. В общем, одним словом, очень давно кто-то запустил на нашу планету, и вот они опустились, выполнили свою функцию, а может и не выполнили, аккумуляторы сели, а дальше, в общем, постепенно геология сделала свое дело, и они превратились в каменные. Вот версия хорошая. Вадим, сейчас надо нам опять еще раз прерваться, потому что как-то быстро пролетает полчаса вообще моментально. Да, я уже не заметил. Но здесь фокусы явно со временем, потому что дальше, вы уже, может быть, поняли, я буду вести разговор о том, что это совсем не инопланетяне. Так, кстати, по поводу этих вот соколов, которые находятся, в частности, про Балтийский, там есть такие сведения о том, что когда в первый раз, а может быть и не в первый раз, вот эти ребята-исследователи туда подобрались, они хотели что-то начать снимать, и, как часто бывает в таких случаях, аппаратура раз и отказала. Ну что ж, прерываемся на небольшую совершенно музыкальную паузу, и потом с интересом послушаем, так что же это такое и кто же у них авторы. Ворот-ворот рябинушка стоит, у новых широк кудрявая растет, у новых широк кудрявая растет. Да во двор добра коня ведут, да во двор добра коня ведут. Вановы сени сиделышко несут, вановы сени сиделышко несут. На подклет молодушку ведут, на подклет молодушку ведут. Молодушку красную девицу, молодушку красную девицу, красную девицу Еленушку, красную девицу Еленушку. Она плачет и рыдает во лицо, она плачет и рыдает во лицо. Уж какой-то будет свекор для меня, уж какой-то будет свекор для меня. Он не будет с ножкой звать, он не будет с ножкой звать, или белою лебедушкою. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Итак, мы продолжаем живой эфир на Народном славянском радио. Напомню, 16 октября 2015 года, пятница, по одному из древних календарей, 25-й день месяца божественного начала, 7524 лета, четверник. И древние артефакты, каменные диски, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Вадим Чернобров, главный соведущий. И вот мы переходим теперь к самому-самому важному и самому-самому главному. Так кто же все-таки те самые авторы? Кто эти самые конструкторы, которые сделали эти замечательные штуковины, над которыми мы сейчас ломаем голову? Так вот, у той стройной, может быть даже красивой, не спорю, не могу не похвалить и себя, эту версию, версии о том, что это, эти каменные диски не что иное, как следы окаменевшей формы от каких-то искусственных изделий, напоминающих наши космические зонды. Вот у этой стройной версии есть один очень веский минус. Мы все понимаем, ну, мы, я имею в виду люди, которые представляют, как исследуются планеты, что вероятность, чтобы инопланетные зонды скопились в одном месте той или иной планеты, неважно, а равна нулю. Ну, в качестве примера напомню Венеру или Луну или Марс, где лежит в бездействии и медленно окаменевает, к слову сказать, не пройдет и миллиона лет, как они станут почти каменными, несколько десятков советских и американских зондов. Но если посмотреть на карту этих космических тел, планеты и Луны, то окажется, что они никак, они не скопились в одном месте. Они так более-менее разбросаны волей судеб и волей инженеров, которые планировали, куда выбирали место для посадки. Они распределены так более-менее по диску этих планет. По шару этих планет, конечно же. То есть, если, опять же, геологи из тамошной планеты через миллион лет их откопают, то они никогда не найдут их вместе. Разве что не произойдет какая-то вот такая странная ситуация, как, например, в фильме «Марсианин», недавно вышедшем, когда член экспедиции подтащил под свою базу другие зонды, которые примарсианивались в других местах. Ну, теоретически это может быть. Но в любом случае, такой очень искусственно притянутая за уши версия, и всерьез ее рассматривать, было бы не очень убедительно. И поэтому вопрос, почему, во-первых, скопилось в одном месте сразу несколько, компактно, и вот это вот сочетание явно не случайно, оно о чем-то нам должно подсказать. Вот о чем? Каким образом могут скопиться окаменевшие диски в одном месте? Это говорит в первую очередь о том, что они имеют земное происхождение, то есть, соответственно, либо в этом месте находился, грубо говоря, завод по утилизации, завод по производству, может быть, аэродром, база. Я это перечисляю, но понимаю, что это пока холодно. Опять основываясь на аналогиях с нашими заводами, базами, свалками и прочим, я понимаю, это все не то. Наши заводы не работают на свалку. И на аэродромах изделия тоже не стоят, будучи предназначенными для окаменевания изделия бок о бок. Это должно быть что-то, так сказать, близкое, но другое. И, опять же, знак такие, следящие за нашими исследованиями, за другими исследованиями, конечно, уже не могли не уловить вопроса, который я уже слышал, и который мы сами себе задавали и слышали от других. А какая связь здесь с Медведицкой грядой? Мы в эти места, как вы знаете, отправляемся ежегодно, там уже много десятилетий существует лагерь, 8-й лагерь космопоиска, он открывается каждый год, и, в общем, и каждый год там какие-то исследования проходят. Кто-то знает историю этого места более-менее подробно, она описана, кто не знает, посоветую. Две книжки у меня выходило под названием «Медведская гряда», и там подробно описана вот эта история, в том числе история, немножко из истории будущего. В этом месте жил известный такой товарищ, он умер в 91-м году, я говорю про Гайдучка Евгения Иосифовича, который, не знаю, в шутку ли, всерьез ли, говорил, что в этом месте на Медведской гряде будет космодром. Ну, понятно, что космодром еще не начали строить, у нас еще Восточный достраивается, и явно, так сказать, еще даже речи не идет о проектировании космодрома на Медведской гряде, но если на секундочку предположить, подчеркиваю, на секундочку, что это в этом месте будет находиться не космодром, а нечто иное, место для старта, для испытания изделий, перемещающихся во времени. И вот здесь вспомните подсказку, которую я говорил некоторое время назад. Я говорил, что через 10 дней мы будем праздновать великий юбилей, великий для всех почитателей темы «Машины времени» для всех людей, которые любят тему путешествия во времени. Кто, ну, как минимум для тех людей, как минимум, подчеркиваю, для тех, кто является фанатом, любителем самого лучшего фильма 20 века. Такой официальный статус этому фильму дали. Этот фильм называется «Назад в будущее», как вы, наверное, вспомнили. И дата 26 октября 2015 года ключевым образом входит в канву этого фильма. Это та самая дата, которая была забита на мониторе, на клавиатуре и приборной доске машины времени Долориана. Это та самая дата, куда летали путешественники, причем не раз летали, и потом возвращались, и снова возвращались путешественники во времени. И вот эта дата с таким того самого фантастичного времени, которое мы в фильме видели всего-то 20 лет назад, тогда она казалась нам далекой и фантастичной, эта дата наконец наступает. И мы, наверное, если получится, поговорим в эфире как раз вот 26 октября. Если все сложится, то у нас будет эфир, посвященный этому. Давайте так и сделаем. Если действительно все сложится, если нам не помешают путешественники из будущего, они же наверняка могут, кстати, вклиниться и палки в колеса вставить. Ну и пообщаться с нами, да? Ну, если они захотят, они, конечно, нам позволят, будут слушать и хихикать, понимаю, насколько мы наивны. Но если они не позволят, вот давайте будем считать это своеобразным экспериментом. Да, если, проведем научный эксперимент. Если 26 октября мы с вами проведем прямой эфир на тему, как найти путешественника во времени, и можно ли путешествовать во времени, и как нам, так сказать, выявить, где наследили путешественники во времени. Одним словом, как вывести их на чистую воду. Вот если нам удастся провести этот эфир, значит, они позволяют этого делать. Ну, если не удастся, значит, знаете, они наверняка либо там рубильник где-нибудь вырубят, либо... Или чуть-чуть часики повернут так, чтобы не сложилось. Да-да-да. У них есть возможности, очень много возможностей, как сделать так, чтобы нам помешать. Вот такой эксперимент мы проведем 26-го вместе с вами. Если удастся, мы поговорим на эту тему. Но это будет, подчеркиваю, через 10 дней, если это будет. А сейчас это очень удачный повод, как оказывается, попытаться, по крайней мере, объяснить вот тот парадокс, в который я сам себя загнал, пытаясь, так сказать, разобраться с историей с каменными дисками, но который, вот подсказку получив, я понимаю, что есть одна возможность собрать эти каменные диски в одном месте. Причем эта возможность позволяет сделать так, чтобы часть дисков находилась не горизонтально, что идет в противоречие с геологическими гипотезами. Это позволяет, эта версия, которую я сейчас скажу коротко, эта версия позволяет дискам находиться не в тех геологических слоях, где им положено, казалось бы, находиться. Одним словом, эта версия объясняет, ну, по крайней мере, с высоты наших знаний или наших незнаний. Если мы будем чуть больше знать о путешествиях во времени, может быть, мы выясним, что эта версия тоже по каким-то причинам не годится. Но пока что все, что мы знаем, как бы сказать, только подтверждает это. Вот теперь еще минуточку вашего воображения драгоценного, вам придется еще более напрячься. И сейчас задача будет еще сложнее. Если до этого я просил вас вообразить за минуту времени, вообразить, что произойдет с изделиями, которые оставили в грязи, в окаменевающей грязи на миллионы лет. И я не знаю уж, насколько ярко, насколько живописал, доходчиво. Ну, я старался, я объяснял, как за миллионы лет окаменевает вот это изделие. Но теперь задача моя еще сложнее, и ваша задача тоже. Представьте себе, что вы находитесь в каком-то там 23-м или каком-нибудь другом веке, и вы занимаете тестированием машины времени. Конечно же, первой машины времени, здесь я оговорку сделаю, наверное, тогда речь идет не о 23 веке, а о нашем 21 веке, потому что это будет очень скоро. Так вот, в момент, когда идет тестирование, испытание машин времени, мы понимаем, что не все сразу получается, и некоторые машины времени, отправляясь в прошлое, попадают, ну, не совсем туда, куда нам хотелось бы. Вот здесь мы должны, так сказать, вспомнить, что отправляя в прошлое или в будущее свои летательные аппараты, мы должны быть готовы к тому, что мы попадем не совсем туда, куда рассчитываем. То есть мы должны помнить всегда, что местность, которая нам знакома сейчас, ну, там, аэродром или темпородром, от слова темпа – время, то есть место, откуда хронокорабли отправляются в разные концы времени и в разные концы Вселенной. Вот, допустим, нам эта площадка известна как «Пять пальцев», но отправляя корабль в прошлое, мы должны быть готовы к неожиданному сюрпризу, что на этом месте будет возвышенность, которая там на 10 или на 100 метров выше. И ваш корабль, который стоял на Земле в момент старта, миллион лет назад или там, 15 тысяч лет назад вы его отправили к фараонам или к древним русичам, не знаю, или проверите, насколько верна та или иная версия о древней славянской истории. Вы отправляете корабль всего-то на каких-то там 10-15 тысяч лет назад, и бац, неожиданность. Он вместо того, что он только что стоял на поверхности Земли, а в это время здесь был холм. Земля-то дышит, земля-то поднимается, земля опускается. И что происходит дальше? Что происходит дальше, мы, к сожалению, не знаем. Я понимаю, что корабль, запущенный в Землю, в принципе, если прочность позволяет, он, в принципе, может остаться целым. Как выкрутиться из этой ситуации? Ну, я еще не попадал в такую ситуацию. Думаю, что мы разберемся, когда вот такие эксперименты у нас, когда наши эксперименты выйдут на этот уровень. Но, подчеркиваю, пока я только морально к таким неприятностям готов, но я догадываюсь, варианты, которые дальше последуют, вот при таком тестировании первых запусков машин времени, варианты действий могут быть следующими. Либо запускаемый аппарат ломается, и тогда он остается навечно, на веки вечные в точке запуска. Вот почему объяснение, почему в одном месте у нас скопилось большое количество вот этих самых дисков в разных углах наклона и в разных состояниях. Потому что они стартовали. Это накопилось за многие, там, за многие запуски, не за один запуск. Это были разные запуски в разное время. За это время почва двигалась, и, может быть, точка запуска была одна и та же, но слои почвы двигались, в результате попали, знаете, как в мишень. Когда вы стреляете длинной очередью, вроде бы пули летят одна за другой, то есть идеально, они все должны попасть в хвост друг к другу, но пока они летят, изменяются внешние условия. Ветер дует для каждой пули по-своему. В результате каждая пуля попадает хоть и рядом с центром, но кто справа, кто слева. Вот так же и с машинами времени, запущенными очередью в прошлое. Они попадают, конечно, в одну точку пространства, но, что называется, это пространство не стабильно, оно движется. Холмы движутся, почва движутся, пласты породы движутся, в конце концов континенты движутся. И поэтому вот такой разброс в метры или в десятки метров. И поэтому вот такой разброс в в наклонах и положениях этих, хотел даже сказать, машин времени, может быть, даже и машин времени, ну, пока осторожно называем их, этих изделий. Ну и последнее. Я уже сказал, что все каменные диски найдены вроде бы нормальные по содержанию. Ну, нормальные в том смысле, что состоят из обычного камня. То есть и по внешнему виду они серые, сероватые. То есть камень не камень, что называется. И только одна рыжая и коричневая, то есть явно с запредельным там содержанием железа. А почему такая разница? Ну, я догадываюсь, что разница тоже вообще вполне объяснима. Разные виды аварийных ситуаций. В одном случае, возможно, я так, простите меня за излишнюю фантазию, но мы действительно говорим о чем-то пока не имеющем строгих научных границ, строгих научных инструкций. Здесь мы уже давно вторглись в область предположений. Я могу предполагать, что какие-то аппараты попали в почву и сумели вырваться из цепких лап почвы, то есть оказались крепкими и вернулись обратно, может быть, даже в точку старта вернулись. Но из-за того, что они все-таки вклинились в почву, они оставили после себя дырку внутри почвы. Если почва крепкая, может быть, даже эта почва не просто там песок или глина, может быть, даже это и камень. Я вполне допускаю, что летательные аппараты, способные искривлять пространство-время, они вполне могут вписываться относительно без повреждений и в камень, потому что это для нас камень, твердая поверхность. Это для нас врезаться в камень, ну, почти смертоубийство. А для аппарата, который искривляет пространство-время, это может так оказаться не более опасно, чем приводница. Потому что каменная порода в другом времени вполне может течь, быть текучей. То есть вы погрузились как корабль, брошенный в воду, погружается в воду, вот так же вы можете погрузиться в камень, при этом относительно оставаться неповрежденным. Ну, а если, так сказать, поняли, что попали не туда и стартовали, вернулись обратно, после того, как вы из этого камня выскочили, из этой каменной породы, от вас остается каменная полость. Это каменная полость, а далее смотрите инструкцию, которую мы зачитывали ранее, как эта полость заполняется породой и геологическим раствором, ну и, соответственно, превращается в слепок, который выдает с потрохами того, кто здесь был. То есть машины времени уже здесь нет, то есть она была миллион лет, был запуск в эту точку, представьте себе, и тот, кто запустил эту машину времени, а машина времени вернулась на место, ее больше нет миллион лет назад. И ответственность за запуск, там, стер пот со своего лба и сказал, только никому не рассказывайте, что она врезалась в каменную породу, потому что она же выдержала, никто об этом не узнает, потому что нет свидетелей, там одни динозавры. И никто не узнает, и о нашей ошибке молчите, иначе нас премии в конце квартала лишат. Так вот, узнают. Только вот благодаря тому, что геологические процессы выдают с потрохами. Ну и последнее, что я хочу сказать. А при чем здесь вот тот единственный диск, который не из простого камня, а из камня с большим содержанием металла? А вот здесь вы уже поняли, видимо, в одном, как минимум в одном случае вот такой высший пилотаж не закончился удачно. Скорее всего, что-то металлическое там осталось, то есть выдернуться из камня не сумели обратно. И окаменели вместе с породой, вместе с кораблем, и вот в одном случае каменное изделие, не форма от каменного изделия, а окаменевшее каменное изделие вполне может быть и досталось нам в наследство. И вот именно это изделие мы, к сожалению, и не сумели поднять нашим 25-тонным краном. Вот, но на этой оптимистической ноте, вы же поняли, что наша история еще не закончилась, а кто-то уже понял, что наша история еще и не началась, если эта версия верна, то создатели этих самых каменных дисков, окаменевших, точнее, каменных дисков, может быть, даже еще не родился. А может быть, он нас слушает, вытирает сопли из-под носа, поскольку ему лет, может быть, там совсем мало, и он, может быть, еще даже в школу не ходит и не все слова разбирает, но на ус наматывает, и через лет 15, может быть, кстати, вот ту фразу, которую я сейчас произнес, только не рассказывайте никому, ведь никто же все равно не узнает, вот эту фразу, может быть, он уже и произнесет. Так что не знаю, удастся ли нам эксперимент, как эксперимент 26 октября, эксперимент под названием «Прямой эфир», рассказывающий тайны, как нам засечь или как поймать, хотя бы не изловить, хотя бы, так сказать, следы поймать путешественников во времени, если это вообще возможно. Ведь они всегда имеют возможность узнать заранее наши помыслы и обойти нас, кстати, им ничего не стоит. И даже в случае, если мы их обманем, они узнают об этом еще до того, как будут стартовать к нам. Так что задача у нас архисложная, 26 октября будет. И нам, если мы не выйдем в эфир, нас, конечно, простят, что это не наша вина. Очень хорошая такая отмазка, так я с улыбкой говорю. Но в любом случае, заканчивая разговор не 26, а 16 октября 2015 года, мы потом в конце передачи уточним, какого года, не от Рождества Христова, а по более древнему календарю, чтобы вы не забывали, что время нашей цивилизации гораздо больше, чем мы об этом даже подозреваем. Так вот, и не только время нашей жизни гораздо больше, чем мы знаем об этом, но и загадок, стоящих перед нами, гораздо больше, чем мы это подозревали минуту назад, час назад, день назад и год назад. И вот новая загадка, которую нам подбросили сначала в 2007 году китайцы, потом в марте этого года подбросили жители Кемеровской области, которые, не знаю, надеюсь, дослушали наш эфир, у них уже сейчас очень поздно, или жители Волгоградской области, которые в сентябре месяц назад помогли с обнаружением этой загадки. Но, как вы понимаете, история с изучением этой страшно интересной загадки каменных дисков развивается с ускорением. Мы тысячи лет не задумывались над этим. В 2007 году впервые задумались о том, что это где-то может быть. Где-то далеко-далеко, но не у нас. Полгода назад мы впервые задумались, черт возьми, это может быть у нас. А месяц назад нас осенило, что у нас-то самое интересное находится вообще, о чем мы не подозревали никогда. И что мы узнаем еще через месяц, еще через год, об этом не я, ну, по крайней мере, не большая часть радиослушателей, наверняка не имеет ни малейшего представления. Может быть, кто-то из слушающих нас хихикает, и он все знает. Но я очень надеюсь, что таковые есть. И очень надеюсь, что кто-то нам даст знать, может быть, гласно или негласно. Ведь я же понимаю, что далеко не все могут следовать инструкциям. Среди тех, кто знает много, есть и те, кто иногда эти инструкции нарушает. Собственно говоря, так иногда происходит. Те, кто... И некоторые, кто сейчас меня слышит, поняли, что о ком я говорю. Вот, я благодарен тем, кто иногда раскрывает, дает подсказки. Иногда напрямую, иногда косвенно, нарушая все мыслимые и немыслимые запреты и инструкции. И тем самым не позволяет остановиться вот этой бесконечной и все более ускоряющейся череде разгадки очередной великой тайны, которая перед нами стоит. Так что давайте в нашей истории с каменными дисками поставим большой знак троеточия. И если кто-то, вы где-то прочитаете такую очень выразительную фразу, да все с этим понятно, да, это геологическое образование, тут нет, не о чем говорить. Это просто, так сказать, глупцы, которые не знают, без геологического образования рассуждают на эту тему. Вот, я надеюсь, вы не забудете все, что вы сегодня услышите, и услышав версию геологов о том, что здесь все понятно, вам не обязательно с ними спорить, вы, как бы сказать, задумайтесь сами, пожалуйста. И задумавшись, если вам придет в голову какая-то новая идея, пожалуйста, ее еще сообщайте своевременно. Так что давайте в этой теме ставим троеточие и вернемся к ней, если нам позволят, так сказать, обстоятельства. Я хочу обратиться к этому мальчику, который, может, сейчас сидит и вытирает сопли из-под носа, сказать: сынок, учись хорошенько, а то так через несколько лет премии лишишься, потому что потеряешь такой диск большой. Вадим потом его найдет, и тебе будет ай-яй-яйка за то, что ты вот когда-то потерял, слетав в обратное. Да, поправочку, я тут подсказывают люди. Конечно, Макфлай из фильма «Назад в будущее» летал не в 26-е, я немножко поторопился, он летал в 21 октября. Осталась неделя, это еще меньше. Ну, значит, тогда будем смотреть, что у нас произойдет 21 октября. Потому что я сейчас на часики смотрю, и я вижу, там написано, что октябрь 26-е 1985-го, 9 часов, дальше октябрь 21-го 2015-го года, 7 часов 28 минут, потом идет ноябрь 12-го 1955-го, 06 часов 38 минут. То есть, да, он отправился из 26-го 1985-го года, а прибыл 21-го 2015-го года. Ну вот и посмотрим, что тут у нас будет происходить 21-го в районе 7 часов 28 минут. Так что, сынок, еще раз говорю, учись хорошенько, а то потеряешь корабль, не туда его запендюрив, а потом будешь разбираться, что же мне так премия лишает ни с того ни с сего. Итак, сейчас прерываемся еще на короткую музыкальную паузу, а потом после этого переходим к вопросам и ответам. Капустонька да логовая, капустонька да логовая, ай, люли да логовая, ай, люли да логовая. Молодая, люли да молодая, люли да молодая, где ж ты спала да ночевала, где ж ты спала да ночевала, люли да ночевала, люли да ночевала, в чистом поле да под косточками, в чистом поле под косточками, люли да под косточками, люли да под косточками, подымали новыми листочками, подымали новыми листочками, люли да под листочками, люли да под листочками, тут ошли, прошли солдаты, тут ошли, прошли солдаты, люли да солдаты, люли да солдаты, солдатушки да молодые, солдатушки да молодые, ай, люли да молодые, ай, люли да молодые, несли в ручке по ножечку, несли в ручке да по ножечку, ай, люли да по ножечку, ай, люли да по ножечку, они срезали по проточку, они срезали по проточку, ай, люли да по проточку, ай, люли да по проточку, они сделали погодочку, они сделали погодочку, ай, люли да погодочку, ай, люли да погодочку, да вы годочки, да не годите, вы годочки, да не годите, ай, люли да не годите, ай, люли да не годите, да моего батька, да не годите, моего батька, да не годите, ай, люли да не годите, ай, люли. боли да не будет. Вы слушаете Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня 16 октября 2015 года, пятница, 25-й день месяца божественного начала 7524 лета, четверник. Древние артефакты, каменные диски. Главный ведущий Вадим Чернобров. И здесь говорилось, что вот один из древних календарей, 7524 лета, мы еще не трогаем более древние даты, которые измеряются сотнями тысяч лет. Это вот наша древность. Если мы сейчас будем называть все эти отправные точки, то у нас просто голова там закружится, и пол эфира будем об этом говорить. Поэтому мы отталкиваемся от самой последней отправной точки, которая хорошо всем известна, 7524 лета. А так вообще, да, там и миллионами измеряется, потому что славянская космология, она очень-очень древняя. Итак, ну, наверное, пришло время нам уже отвечать на вопросы, которые накопились за время ведения эфира. Давай к ним тогда и перейдем. Ну, я замечу, как ловко я попросил подсказки у некоторых товарищей, и подсказка не замедлила себя ждать по поводу 21 октября. Я напоминаю, действительно, наш эксперимент, если он состоится, то он состоится на Славянском радио именно 21 октября, не 26-го. Угу. Хорошо, и посмотрим, что из этого получится. Итак, Степан задавал вопрос: производились ли исследования подобных дисков ранее, или это первый случай в вашей практике? То есть не то, что кто-то находил, а вот именно когда Вадим пришел, потрогал, пощупал и сказал: вот это сделано из этого, вот это из этого, вот это из этого. Я уже говорил, но чтобы не повторяться, я уже говорил о том, что впервые вот в марте месяце нашли в Кемеровской области, а месяц назад в Волгоградской области. До этого, соответственно, как вы понимаете, мы не находили каменные диски. Я это уже повторял, но теперь небольшую поправку сделаю. Речь идет о больших каменных дисках. Дело в том, что маленькие каменные диски диаметром 10-15, может быть, чуть больше 15 сантиметров каменные, мы находили, и не только мы, в районе большой мегалитической шахты в Кабардино-Балкарии. Там вот таких вот мини-тарелочек большое количество. Сколько сказать не могу, но больше сотни точно. Но, как вы понимаете, это немножко другие параметры и, наверное, другие причины возникновения. Почему они там находятся, причем в большом количестве? Тоже загадка сама по себе удивительная. Может быть, отчасти это, может быть, здесь найдет свое объяснение природное объяснение, геологическое, а может быть, вот сработает такая аналогия, как с Хосе Кабрера из Перу, который в одном месте находил большое количество тысячи глиняных статуэток динозавров и прочих животных, и людей, и непонятных существ, которые находились и находятся, к слову сказать, еще не все нашли, в одном конкретном месте, вот, в одном холм, внутри одного холма в Перу. И их там периодически раскапывают пиратскими способами, продают туристам, выставляют в музеях. Подчеркиваю, их огромное количество. И как они скопились внутри одного единственного холма, до сих пор загадка. Кабрерас считает, что они там появились в силу того, что там, возможно, была фабрика по изготовлению, или склад, или музей по хранению подобных изделий, но он сгнил, соответственно, склад. Там деревянные полки, если таковые были, тоже сгнили, а от всего музея остались только изделия. Ну, это, подчеркиваю, это версия, что произошло с нашими летающими тарелками на Северном Кавказе. Для нас это загадка. Вот, так вот, отвечая на вопрос еще раз, с маленькими каменными дисками мы имели счастье работать и изучать уже лет, наверное, 5. А с большими каменными дисками только вот не более чем полгода. С марта этого года, то есть совсем недавно. А отсюда, как вы понимаете, и пробелы в наших знаниях. Мы еще очень мало их исследовали и очень мало про них знаем. Хорошо, следующий вопрос от Степана. Есть ли возможность предполагать, что подобные образования подпадают под теорию о кремниевой разумной жизни? Замечательная тема, замечательный вопрос. Но он сложный сам по себе. Среди моих знакомых есть люди, которые работают с изучением кремниевой жизни, ну, почти профессионально, если можно так сказать. Вот в Хабаровске есть специалист по кремниевой жизни. Я считаю его лучшим в стране, может быть, даже в мире. И вопрос с каменными дисками мы с ним еще даже не успели обсудить. Я думаю, что это очень хороший повод, так сказать, к обсуждению вернуться. Вот. Но вопрос с кремниевой жизни, как вы понимаете, сегодня мы совсем не затрагивали. Не потому, что это вообще никакого отношения не может быть. Ну, потому что, наверное, это, наверное, еще более сложно, чем вот рассуждать на такие темы более знакомые нам. Это во-первых. А во-вторых, как мне кажется, здесь наших знаний достаточно, чтобы объяснить вот эти версии без привлечения гипотезы о кремниевой жизни. Ну и следующий довод против связи с кремниевой жизнью связан с тем, что, по крайней мере, по версиям, судя по убежденности этого самого специалиста, с которой я согласен в целом, кремниевая жизнь процветает или имеет возможность процветать. Если она в том или ином месте, это вопрос. Но то, что она может быть только в местах с высокой температурой, это очевидно. Ну, просто потому, что кремний – такое вещество, всем знакомое, в виде камня, которое в холодной температуре застывает. Если в форме жизни на основе воды требуется температура, при которой вода находится в жидком состоянии, отсюда без труда вы вспомните, что вода жидкая при температуре выше нуля. Ну и надо вспомнить, что нам не нужно, чтобы она превращалась в газообразное состояние. Поэтому комфортные температуры для нашей водяной жизни очень узкие. Там от нуля до, условно говоря, до 30, до плюс 30. Плюс 40 для нас уже издевательство. Но еще можно. Плюс 60 это уже мучение. Ну и так далее. Вот то же самое для кремниевой жизни есть свои... своя нижняя температура и верхняя. И она, разумеется, обусловлена, вот этот жизненный уровень для кремниевой жизни, разумеется, объясняется только тем, что кремний должен находиться в жидком состоянии. А температуры, при которых кремний находится в жидком состоянии, легко вы можете вообразить, вспомнить эти температуры, это температуры лавы. То есть, иными словами, такая жизнь возможна только на планетах с высокой температурой, либо внутри планет. То есть, если мы говорим о Земле, то рассчитывать на существование кремниевой жизни мы можем только там на глубинах километровых, где раскаленные вещества, раскаленный кремний находится в жидком или хотя бы там в мягком состоянии. Так что на глубинах там в метры или десятки метров об этом не может быть и речи. Хорошо, давай дальше. Алексей задал вопрос. Вот интересно, структура дисков цельнокаменная или имеет инородные вкрапления, металл и так далее. Уже на это было отвечено, но если есть какие-то уточнения, можешь сказать. Если нет, то давай дальше пойдем. Да, я уже отвечал, но я не могу ручаться, что мы, конечно, изучили все камни. Мы только-только начали это делать. Угу. Так, дальше давай посмотрим следующий вопрос. Степан, может, возможно, сделать разбираемые салазки и подомкрачивая по краям, подвести сани под диск и потом соединить их и уже на санях его транспортировать до более ровной площадки? Это когда мы говорили про то, как его доставать оттуда и транспортировать. В данном, ответ очень простой. В данном случае нельзя, потому что из этого оврага дорог никаких нет. К слову сказать, я не упоминал, вот в сентябре нам, среди прочего, удалось оттуда спасти собаку. В этот овраг провалилась собака. И когда мы туда, когда мы там были, мы заметили, что возле этих каменных дисков лежит собака с уже сросшейся поломанной ногой. Чем она там питалась, я ума не приложу. Но, то, видимо, она давным-давно упала в этот овраг, выбраться не сумела, а там невозможно выбраться. Ну, человек там с трудом выбирается. А собака выбраться не сумела. И она чем-то там питалась, видимо, долгое время, потому что нога была уже давно зажившей. Вот мы ее достали, подняли наверх, и она очумела от радости, она уже забыла, наверное, не мечтала о таком. И она туда, кстати, и она убежала куда-то там, не знаю куда. Вот, я к чему? К тому, что это место как затерянный мир. Туда дорог нет. Единственная возможность изъять эти каменные диски, либо, как мы это сделали, с помощью подъемного крана, либо с помощью вертолета. Все. Ну, может быть, конечно, есть какой-то еще вариант, но с какими-то салазками это исключено. Эх, Вадим, если бы ты знал, что под видом собаки скрывается водитель этой летающей тарелочки, ты бы ее просто так не отпустил. А вообще, если серьезно, надо говорить следующее, что, может быть, предположить такую версию. Если собака просуществовала очень достаточно долго по всем параметрам, что даже кость срослась на лапе, может быть, рядом с этим объектом происходит какое-то ускорение времени, или там происходят какие-то зарастания быстрее костей или связок, поэтому по одному ощущению, вроде бы там месяц прошел, чтобы кость росла, а на самом деле она там была всего несколько дней. То есть здесь вот множество вариантов, чтобы с другой стороны посмотреть на происходящее. Так, давай дальше посмотрим. Аркуинон, а правда, что сегодня уже можно полетать на этом диске? Ну, хочется ответить ему положительно. Ну, давайте он сам приедет с нами. Я в качестве исключения как бы его приглашаю. Обычно не приглашаю тех, кто скрывает свое имя, но его приглашаю. Пусть он это желание воплотит в реальность. Хорошо. Так что предстоит тебе полетать. Степан, возможно ли такой вариант, что такие каменные шары могли быть подвергнуты гравитационному сжатию? Вариант, вот я рассказывал вариант с пузырями, там как раз и есть гравитационное сжатие, потому что пузырь-то, мы же понимаем, что это нечто обычно круглое, пузырь. Если пузырь сплющивается, то он сплющивается под воздействием гравитации, то есть пласты давят. Так что вот эта версия с пузырем, она отчасти как бы сродни то, что выдвигает вот этот слушатель. Угу. Дальше Аркуинон пишет. Некорректно нынешнюю дороговизну металлов переносить на древние века. Мы слишком возгордились своим званием «человек разумный». В самообмане льстим своей гордыне, а в действительности по отношению к нашим предкам деградировали конкретно во всех смыслах этого слова. Ну, это, наверное, не вопрос, а такая реплика, с которой на самом деле я согласен, но если этот человек слушал внимательно, то он, наверное, заметил, я везде делал предположения, во-первых, а уверенным я был только, когда говорил, уверенно говорил только о периодах времени, ну, которые мы считаем, что более-менее знаем, ну, последние несколько сотен лет. А вот что касается этого периода, то здесь, что называется, моя уверенность, понятно, зиждется на знаниях истории. Если ценность того или иного металла, мы говорили об алюминии, там за последние там, несколько сотен лет там известно, ну, кому интересно, погуглите, походите по Яндексу, посмотрите, в каких королевских дворах подавали еду в алюминиевой посуде. А в каких-то королевских дворах это было недопустимой роскошью. Поэтому пусть это сравнение или отсыл к ценности алюминия и не столь существенно в нашем вопросе, но тем не менее он зиждется не на моих предположениях, а, еще раз подчеркиваю, на исторических документах. Но что касается ценности алюминия в более древние времена, То здесь, пардон, не моих знаний недостаточно, ну, я не знаю, может быть, кто-то знает, но я такого человека не знаю, насколько был ценен алюминий. Но я подозреваю, вот здесь позвольте мне допущение сделать, и я надеюсь, вы с этими допущениями согласитесь. Если существует какая-то высокоразвитая цивилизация, а вот здесь неважно, она существует сегодня, это мы с вами, или это наши предки, или там предки наших предков, это вообще не наши предки, а там инопланетяне какие-то. Вот здесь неважно, я не ставил условий, я только одно условие поставил. Если цивилизация развитая, вот это ключевое. Если так, то алюминий, как я предполагаю, так же, как и в нашей цивилизации, дешев. Потому что существовало как минимум два таких революционных открытия на нашей памяти, которые позволили алюминий делать дешево. И благодаря чему там алюминиевые слитки, которые раньше хранили как золотые слитки в сейфах, было такое, было. В одночасье эти алюминиевые слитки обесценились. Вот если произойдет такое же новшество, а я понимаю, что им этому новшеству не позволят появиться, но если кто-то изобретет способ дешевого массового производства золота, то же самое произойдет и с золотом. Но с алюминием это случилось, и это было. Но еще раз повторюсь, если цивилизация развитая, то я думаю, что не только мы догадались о том, как алюминий делать дешево, и они догадаются, значит, у них алюминий тоже был дешев. Значит, как и мы, они из алюминиевого сплава, потому что сам алюминий не столь технологичен. Его доводят до технологической ценности там, присадками. И алюминиевые сплавы, они очень хороши. И их обязательно будут использовать в летательных аппаратах. Подчеркиваю, обязательно. Это, как бы сказать, это прописная истина, как для математика дважды два на всех континентах одинаковы, так и для технолога, для технаря, для инженера является незыблемым, как бы сказать, правилом. Если вы можете производить алюминий, то вы будете делать летательные аппараты из алюминия. Потому что лучшего материала, лучшего сплава на сегодняшний день, оговорюсь, нет. Есть перспективные, но о них мы сейчас мы не будем заостряться, ну, в такие дебри уходить. Так что, как вы поняли, я как раз солидарен с автором этого вопроса о том, что мы, конечно, не вправе знать и утверждать, что знаем, вот, что умели, а что не умели делать в далеком прошлом, но предполагать мы можем и имеем право. Тем более, к слову сказать, что в подтверждение моих предположений как раз именно вот то изделие, которое румынские археологи называют топором, а я называю технологическим рычагом или каким-то шарниром. Ну, то есть обычная деталь обычного летательного аппарата. Я в ней вижу только это. И для меня это очень хорошая подсказка. Раз кто-то давным-давно это делал, а это факт, понимаете, верите вы в существование древних цивилизаций? Не верите. Верите вы в существование там, инопланетных цивилизаций? Или вы от этой версии там, прячетесь как черт от ладана? Это ваше право. Но я здесь обращался не к тем, кто верит или не верит. Я обращался к тем, кто доверяет фактам. Артефакт из Румынии, алюминиевый древний рычаг, это факт неоспоримый, который легко, как бы сказать, убедиться в его наличии. А раз он есть, даже один, а их много таких фактов, но даже одной такой находки достаточно, чтобы посыпались все наши представления, вся наша убежденность и вся наша вера в то, что мы знаем все о нашей истории. Абсолютно не все. Когда мы говорим о том, что хотите уверить, не хотите, вот это уже ваши проблемы, надо говорить. Потому что даже если внимательно изучить древние сказки славянские, русские сказки, не те, которые переписаны, а те, которые древние, то там космология вообще, она торчит из каждого угла. Там рассказывается о путешествиях на другие земли, на другие планеты, там другие миры. То есть и туда, и сюда люди спокойно перемещались, передвигались, перелетали. Вот. Это ваша проблема уже, что вы не верите. Просто вы от себя отрезаете пласт и говорите, это не мое, этого не было. Ну, живите, ладно, не ваше, так и не ваше, кто же вас заставлять будет. А по поводу, когда ты говорил про алюминий, посуду из алюминия в очередной раз, представляется такая история. Сидит какой-нибудь там король, слугу подзывает, ну что, на рынок сходил, ну сходил, ну что, алюминиевую посуду купил, да ты знаешь, денег не хватило, эх, елки, опять придется из золота есть. Ну что ж, давай дальше. Путник пишет, наличие железа не обязательно говорит о металле, может быть керамика с примесью железа, такие материалы имеют большую прочность. Опять же, можно комментировать, можно не комментировать, можем идти дальше. Принимается замечание, я это вполне, кстати, допускаю. И правильнее даже говорить не о керамических изделиях, но я думаю, что автор темы, надо говорить о композитных изделиях, которые включают в себя металлы. Я об этом так немножко косвенно упомянул, когда говорил про алюминий, сказав, что это, конечно, лучший материал, если говорить о металле, но сейчас есть более перспективные материалы, не металлы, а материалы. Вот композитный материал – это сейчас, как бы сказать, то, что в начале 20 века называли королем авиации алюминий. Он здесь был вне конкуренции. Это было самое лучшее. Вот сейчас композиты самые лучшие. Что будет еще через век самым лучшим материалом технологическим для летательных аппаратов? Естественно, я сказать не могу. Но в любом случае присутствует в этом веществе, в этом материале железо на 100%, оно нигде на 100% не присутствует, оно везде как бы там в каком-то процентном соотношении, на 100%, там, на 90% или на 10%, это уже детали. Вопрос в том, что в изделии, прошедшем, пролежавшем миллионы лет, процентное содержание падает на много порядков. И в результате наша задача отловить там сотые доли процента. Вот моя задача. А что было в начале там, этого металла было 90% или там 1%, это уже, как бы сказать, это уже незначительные детали. Хорошо. Дальше Виталий пишет. Ну, если наши предки владели такими технологиями, ничего удивительного, что где-то происходили катастрофы, которые меняли лик Земли. А значит, технологии было трудно восстановить. Это, скорее всего, тоже реплика. Дальше Аркуинон. Скорее всего, мы еще не доросли до уровня доверия таких возможностей. Вот это уже более интересная реплика, потому что иногда ребенку хочется делать взрослые поступки, но поскольку он ребенок, то ему не дают делать взрослые поступки, поскольку он их будет делать как ребенок. И роль ответственности, он не, и свою ответственность он не понимает, и свою роль не понимает, и применяет их не совсем так, как может здравомыслящий взрослый человек применить. Поэтому очень часто ребенку просто не дают что-либо сделать. Вот поэтому, мне кажется, здесь прямая аналогия, то, что написал Аркуинон, с маленькими детьми. Я, к слову сказать, разделяю это. Ну, разумеется, то, что я разделяю это и всячески об этом там, при случае каждый раз говорю, о том, что мы детская цивилизация или подростковая цивилизация. Но я всегда, как будучи оптимистом, если бы я не был оптимистом, я бы не занимался этим безнадежным делом. Кому же понравится заниматься каким-либо исследованием, если заранее смирился с тем, что тебе ничего не позволят сделать. Но поскольку я оптимист, я считаю, что мы все-таки подаем надежды, во-первых, то есть, соответственно, когда-то же эта череда непозволения закончится, это первое. Второе, ведь даже при самом строгом контроле очень нередко что-то выпадает из поля зрения контролирующих, понимаете, на что я намекаю? И третье, а иногда это делается даже то, как бы сказать, под контролем контролирующих. Только из этого следует, что то, что вы считали 5 минут назад для себя или для нас, для всех невозможным, вдруг почему-то по неизвестной причине становится не только возможным, но и нужным. Вот. Поэтому, будучи оптимистом, я, соответственно, пытаюсь найти какие-то лазейки, какие-то способы обойти эти запреты. что называется, не скажу, что это правильно, и не скажу, что правильно об этом мне говорит слух. Сами понимаете, это еще, когда одно дело, когда скрываю свои намерения о том, что я собираюсь как бы обойти какой-то запрет, это одно. Но когда я как бы еще вслух так нагло об этом заявляю, это все равно, что, так сказать, вызвать тройной контроль. Но с другой стороны, будем считать это маленькой провокацией с далеко идущими последствиями. Какие последствия будут, нам же всем интересно узнать. Посмотрим. В общем, дети сидели, смотрели с грустью на папу, вытирали слезы и говорили: все равно мы до спичек доберемся. Ну что ж, давай дальше. Даниил задает вопрос. Знаком ли Вадим Чернобров с работой Дэвида Уилкока? Исследование поля источника, в частности, с теорией возможности перехода из измерения пространства-времени в измерение время-пространства. Терминология взята из перевода книги. Знаком. И отчасти я, конечно, не ссылаюсь на эти работы, а есть еще и масса других работ в этом направлении. Отчасти я как бы немножко этого коснулся, когда говорил о том, что когда вы перемещаетесь во времени, свойства материалов, которые вас окружают, могут меняться. И если аппарат, который не управляет временем, не перемещается во времени, то есть не искривляет время, врезается в камень, то последствия такого сближения с каменной твердой поверхностью мы все знаем. Летательный аппарат разлетается на куски. Но если то же самое делает аппарат, который одновременно искривляет время, то ситуация совсем другая. Здесь, что называется, нашего жизненного опыта для того, чтобы представлять, как ведут себя материалы, как ведет себя пространство, вещество, энергия, которые перетекают в друг друга. То есть ничто не изменяется просто так. Как говорил Михаил Ломоносов, существует закон сохранения, если где-то убывает, где-то прибывает. Если мы замедляем время, это не значит, что это не сказывается на всех остальных субстанциях, составляющих пространство времени. Это означает, что изменяя время, мы одновременно изменяем и характеристики пространства, и характеристики энергии. А изменяя их, мы одновременно, может быть, сами того не желая, может быть, и специально, можем, например, изменять характеристики вещества. И то, что казалось в нашем времени твердым, становится жидким или газообразным. И мы можем пролетать сквозь планеты, может быть, или сквозь скалы. Но, одним словом, мне легко сейчас рассуждать в теории, а вот когда мы свои машины времени начнем запускать уже на других скоростях, чем делаем сейчас, и будем делать это через... Не в воздушном пространстве, а вот когда столкнемся с теми ситуациями, про которые я говорил, когда они начнут попадать в почву, вот как я, так сказать, это начну комментировать, буду ли я по-прежнему считать, что это все просто и все понятно, конечно, я в этом сильно сомневаюсь. Но, одним словом, пока мы об этом рассуждаем только в теории, нам пока еще не досталось экспериментально это проверять. Но, что называется, мы очень близки к этому, очень близки. Так что ваш Дэвид, что называется, близок ко многим вещам, которых мы еще только начинаем касаться. Коммунизм, товарищи, не за горами. Чуть-чуть, еще немножко. Главное усилие, главное не терять надежды. Нет, шутки шутками, но ведь если посмотреть, как развиваются быстро технологии, то, в общем-то, ничего удивительного нет, что через какие-то там 10 лет мы будем уже смотреть на то, что сказали сейчас, с какой-то иронией. Мы такие глупости говорили вообще. Это так все просто оказалось. Так, давай дальше посмотрим. Эдуард, рентген для анализа дисков, по моему мнению, вряд ли чем поможет. Полостей структуры может и не оказаться. Вопрос, будет ли проводиться минералогический анализ по всему объему кусков этих дисков? Предлагать легко. Если товарищ возьмется это делать, я буду рад. Но имейте в виду, вот мне один товарищ писал, я как бы люблю Люблю советчиков, так же, как и советчики меня любят, пусть они меня простят, когда я им объясняю, что 100 советов не стоят одной конкретной вещи, как бы не все это оценивают. Ну, есть много диванных экспертов. Я сейчас говорил не о нашем радиослушателе, боже упаси. Но в любом случае, какой бы вы совет ни давали, имейте в виду, он опасен тем, что я предложу его реализовать. Будьте готовы к этому. Если вы предлагаете вот что-то, будьте готовы к тому, что я скажу. А давайте. Вот вы готовы на это? Если да, то я вас поддерживаю двумя руками. Если вы начнете делать какие-то невыполнимые, давать невыполнимые условия, как вот недавно мне один товарищ стал много советов давать, я сказал, хорошо, приезжай. Он говорит, хорошо, привозите ко мне этот диск. Вот вы, я говорю, вдумайтесь, что вы сказали. Вы живете в Новосибирском академгородке. Диск весит 25 тонн. Вы дальше надо продолжать или, может быть, закончим этот глупый разговор? Ну, вот некоторые диванные эксперты не понимают этого. Ну, поэтому я очень, так сказать, ценю всех людей, которые хотят искренне помочь, но очень не хотел бы, чтобы они свою помощь рассматривали только в виде диванных советов, которые так, в общем-то, ну, на поверхности. Помогайте, но лучше делами. Королёв в свое время говорил, критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай. Золотые слова. Да, и поэтому, в принципе, у него ракеты-то и летали. Как-то не странно, да, ракеты у Королёва летали. Не, ну, опять же, мы все шутим, потому что как-то разряжать ситуацию, но на самом деле ситуация вообще во всем мире нашем, и в славянском мире в частности, очень интересная. Очень многие говорят – давайте там что-то создадим, и все, и в тину. Давайте что-то сделаем, и в тину. А вот хорошо бы сделать так, и в тину. А потом вот берется Вадим, берется Алексей, берется там еще кто-то и начинает делать свое направление в своем каком-то вот режиме, возлагая на себя ношу, к нему там какие-то энтузиасты прикрепляются. А вот так, чтобы помочь оборудованием, помочь, может быть, даже элементарно деньгами, где-то с кем-то договориться, что-то поставить. Как-то раз, и все почему-то расходятся. И тут, как это, один в поле оказываешься, и начинаешь направо-налево махать палец, тогда махнул там переулочек, там махнул здесь улица. Ну, до смешного доходит. О какой сознательности вообще мы говорим? И если уж мы говорим о том, что нет сознательности, вы подумайте сами, а кто нас пустит в то светлое будущее, о котором мы говорим? Кто нам даст возможность владеть теми материалами, технологиями, о которых мы мечтаем? Да никто. Если сознание у нас детское, то и к нам относится как к детям. Если вы думаете, что нет у тех пап и мам, которые постоянно за нами наблюдают, вы ошибаетесь, они есть. И поэтому вот каждое ваше действие – это тест на ваше здравомыслие, там, возрастной какой-то уровень. Если вы не соответствуете ему, то вам будут даваться игрушки. Вот и все, все очень просто. Вы должны это просто осознать раз и навсегда, и жизнь тогда изменится. Вы тогда будете созидателями, строителями нового мира, о котором постоянно говорите. И технологии будут открываться, потому что вы не будете их применять в разрушении, вы будете применять их в созидании для того, чтобы развиваться. И жизнь станет интересней. Все очень просто. Так, ну, давай Чтобы мы не перегнули палку, я все-таки два слова скажу. К счастью, не все так плохо, вернее, совсем, я считаю, неплохо, потому что в Космопоиске тысячи людей приезжают, и, может быть, там тысячи не приезжают, это как бы их дело, но не было еще такой экспедиции, чтобы, вот как вы сейчас слышали от радиоведущего, что там Вадим Черноборов приехал и один был, но такого не было, к счастью. Я здесь должен сказать огромное спасибо всем нашим участникам экспедиции, и известным, и безвестным, и те, кто один раз нашел возможность, и те, кто вообще не вылазит из них, работу порой бросает ради этого. Вот, людей много, которым это интересно, и которые хотят, и свое место, время посвящают этому. И поэтому давайте все-таки я им спасибо скажу. Без них, наверное, всего того, о чем я сегодня разговариваю, конечно, бы не было. Там они... Понятно, понятно, да. Здесь я про другое говорю, что вот даже если вокруг тебя собираются 100 человек, к примеру, на какое-то действие. Вот, например, запланировано, да, у нас 24-25 октября запланировано закрытие сезона, где будет проведена экспедиция. Вот наберется ли там достаточное количество человек для того, чтобы достойно прочесать эту площадь и что-то обнаружить? Вот это мы как раз и посмотрим. Но даже 100 человек – это для страны многомиллионной, это, ну, очень мало. И если мы до сих пор говорим о том, что у тебя элементарно нет автомобиля, на котором можно передвигаться с аппаратурой, а ты таскаешь с собой рюкзачки, это о многом говорит, что человек, который посвящает свою жизнь раскрытию многих тайн, до сих пор бегает с рюкзаком, вместо того, чтобы приехать в нужное место, я уже не говорю пролететь на нужное место, достать необходимую технику, развернуть необходимые там лагеря, что-то еще вот так вот свободно. Это о многом говорит. Это говорит о том, что энтузиасты, может быть, и есть. Да, и у нас есть энтузиасты, которые говорят, да, мы хотим, чтобы это радио существовало, потому что там полезные вещи делаем. И тебе тоже так же, наверное, говорят, да, мы хотим, мы тоже с рюкзачками приедем. Но дальше рюкзачков и палаток очень часто дело не идет. А ведь когда серьезный проект, как у тебя или какого-то еще другого человека, это требует и серьезного отношения, и серьезных вложений. А где те самые люди, которые патриоты России, которые хотят, чтобы страна на самом деле поднялась с колен, чтобы мы этим упырям, которые на нас там наседают справа и слева, дали по зубам хорошенько. Ну где они? Ну без них же ничего не получается. Копейки вот эти собирать. Дайте мне копеечку, я съезжу с рюкзаком сюда. Дайте мне копеечку, я там вот это сделаю. Ну иногда до смешного доходит. Разговоров много, а дела, к сожалению, мало. Конечно же, низкий поклон. Без энтузиастов вообще бы ничего не получилось. Я с тобой полностью согласен. Но обращение-то мое к тем, кто сидит, слушает и думает, ну зачем, и так все хорошо идет. Ну ладно, вот на такой прекрасной ноте мы можем подводить уже итог сегодняшней нашей передачи, потому что я смотрю в чате, в общем-то, вопросы все уже выбраны. О чем можно сказать? Ну, давайте напомним о нашем эксперименте. Если вы нас услышите 21-го, значит, эксперимент удался. А если не услышите, значит, тоже удался. Как вы знаете, в науке нет удачного и неудачного эксперимента. Есть подтвержденные и неподтвержденные факты. Так что мне самому интересно, что будет. Да, ну я напомнил, 24-25 октября выходил у нас мини-эфир, там рассказывается об экспедиции. Очень интересно, так что если кто еще не в курсе, посмотрите, там в эфирах есть выложена информация. Ну и, естественно, к тебе можно зайти ВКонтакте, и там все это тоже описано очень четко. Где, когда, во сколько, с чем приезжать, что делать и так далее. Да, я напоследок хочу пригласить всех желающих и радиослушателей, и всех остальных. Приходите 31-го, у нас будут чтения. Нам удалось найти место, чтобы зал был бесплатный. У нас вход всегда на все мероприятия бесплатный. Так что приводите с собой всех желающих. 31-го с 11 до 18 в ДК молодежи. Адрес у нас на сайтах есть. Проезд от метро, московского метро Кузьминки. Милости просим. Среди докладчиков будут известные исследователи, будут и писатель, будет писатель-фантаст, очень известный, будет космонавт. Одним словом, доклады я сейчас не буду анонсировать. Я убежден в одном, они все интересны. Ну, а некоторые очень интересны. А 24-25, да, о чем вы сейчас услышали, мы встретимся уже с теми, кто готов поехать с рюкзачком. Ну, правда, не так далеко. Мы обычно дальше едем. Дальше далеко ездим. В Подмосковье упало нечто. Упало в Палопосадском районе два тела. Одно место падения, одного мы нашли. Это эпицентр в лесу, очень такой мини-тунгусский метеорит. Очень интересное явление, место. Вот даже японцев, так сказать, заинтриговало. Они в нетерпении туда поехать посмотреть, что это такое, японскую телегруппу. Так что уже это, так сказать, как такая лакмусовая бумажка характеризует, что случилось нечто невероятное. Вот вы имеете возможность, я имею в виду, кто поедет в экспедицию, увидеть это дело. Но предупреждаю, конечно, нам нужны не туристы. Вы все увидите, но не только увидите, вы еще примете участие в исследованиях, прочесывание местности. Ну, потом будут другие экспедиции. В ноябре будет экспедиция очень далеко в Африку, в Европу. Но я думаю, что до этого мы еще успеем с вами встретиться. Если, конечно, наши эксперименты, наша встреча 21 октября в такой замечательный юбилей состоится. Угу. Ну что ж, я думаю, что это можно воспринимать как пожелание, как напутствие всем нашим радиослушателям. От себя в заключение я скажу следующее. Здесь упоминалось о том, что есть более древние календари, которые принадлежат нам, не каким-то там зеленым человечкам или каким-то другим народам, а именно вот тем коренным народам, которые живут на территории Руси. Например, 7524 лет от сотворения мира в Звездном храме, то есть конец там войны и так далее. Да? Дальше. 13024 лет от Великой стужи, Великого похолодания. Дальше я пропускаю много дат. 143006 лет от периода трех лун. Интересные даты, да? Ну и еще одну такую назову. Со времен трех солнц. 604390 лет. Вот такие даты, они существуют в наших календарях. Это говорит о том, что мы вот не относимся к той истории, которую нам выдумали. И даже если это сказать, что это сказки, но это наши сказки, друзья мои. Благодарю тебя, Вадим, за участие. Благодарю всех наших радиослушателей за очень активные такие беседы в чате, вопросы, которые там задавались. Итак, древние артефакты, каменные диски. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. 16 октября 2015 года, пятница, 25-й день месяца Божественного начала, 7524-го лета сотворения мира в Звездном храме, четверник. Вадим Чернобров нам сегодня очень много рассказал. И я теперь в конце могу сказать только одно. До новых встреч, услышимся. Всем добра. Всем здоровья, до связи. Народное славянское радио. Для пытливых умов.